Мастерицы по пошиву, изучив эскизы, что я набросал, причем с применением местных цветных карандашей, чтобы они поняли, чего я хочу, согласились приняться за работу. Сейчас они направились по домам за инструментом. Жить будут временно у меня, кроме одной, которая жила недалеко через три дома у одного купца в качестве прислуги. Подрабатывала швеей. Она была из деревни, остальные местные. Подошли два мастера по пошиву обуви. Им я также дал рисунки сапог, которые мне были нужны. Причем изготовят их не только для казачков и их наставников, но и для меня. Лучшего качества, конечно же. Сейчас ко мне подошел Казимир. Хозяин, как вы и просили, я нашел выставленную на продажу мастерскую по изготовлению досок. Всего одну. Хозяин-купец сгинул в начале зимы, видимо, татем со своим обозом в руки попал. Вдова имущество и некоторое производство продает. А много продает, заинтересовался я, давно. Так сегодня и решила. Еще управляющий на подворье, мой старый знакомый, когда узнал, что я ищу для приобретения некоторые производства, сразу весточку-то и прислал. Никто, кроме нас, пока не знает. Отлично. Готовь телегу и моего верхового коня, вместе скатаемся. Предупреди храбро, что нас не будет. Тот и так слишком усердствует, всех, кто входит во двор, опрашивает и проверяет. Правильно делает, чтобы как вчера не было. А то зеваки зашли посмотреть, что у нас происходит. Не охрана, а туфта. Ладно, хоть ворота были закрыты, сбежать те не успели, получили плетей и выгнали их пинками. А если бы вороги были? Или помощники татей? Так что все правильно, пусть службу несет и казачат учит. Парни вон серьезно службу поняли, тянутся к новым знаниям. Речь вчера хорошую сказали, когда на службу их принимали, я даже сам заслушался. Только вот непонятно, почему в одного мальчишку, Ярослав который, перевели из казачат в слуги, в конюшню помощником определили. Утром проверку всем устроил, поговорил. Никогда из этого парнишки не получится хорошего воина, даже силы тратить не стоит. Характер не тот, да и надломлен он. А вот как слуга вполне неплох, так что используй, если потребуется. К лошадям тянется, видно, что любит их, будет в будущем хорошим конюхом. Осталось лишь обучить, а сейчас будет на подхвате. Пообщаться утром с казачатами, как я планировал, я действительно успел, причем хорошо, не спеша. Выделил четырех явных лидеров. Млад был один из них и всю четверку перевел под руку храбро. Тот с недельку с ними лично позанимается, будет прививать командирские навыки, а дальше посмотрим. Остальных разбили на тройки и теперь учили. Одна из троек теперь обязательно несла службу на подворье, вторая на баркасе, остальные отдыхали. О судне я не забыл, как раз планировал сегодня снять весь груз, особенно оружейный, перевести на подворье. Одна из комнат на втором этаже терема подойдет для арсенала. Потом можно осмотреть само судно, как для него закончилось тяжелое плавание. Не думаю, что будут серьезные проблемы. К счастью, на мель мне ни разу не пришлось садиться. Так что если будут, то только мелкие ремонты. Баркас нужно привести в порядок, как заживет рука и рассосется синяк на весь бок, так и отплыву. Вернусь перед зимой, до того, как реки встанут. Путешествовать я еще не передумал, и в моих планах посещение Москвы. Там поживу некоторое время и двину обратно, буду в Новгороде осваиваться за зиму. Храбр, узнав, что мы решили прокатиться по Новгороду, все же хотелось изучить производство перед покупкой. Тут же отрядил нам сопровождение. Ждана тот трогать не стал. У того был урок с шестеркой арбалетчиков из казачат. Заказ на арбалеты мы сделали, но пока не подвезли. И учили ребятишек посменно. Не стрелять. Пока тупо учили обращаться с оружием. Выбрал тот Мчислава, все равно отдыхал после смены по охране баркаса, вот и поедет с нами. Я отдал необходимые распоряжения по двору, особенно бригадиру, тот работал над фундаментом башни. Его уже сделали и сейчас укрепляли, рубя рядом первые венцы сруба. Потом на месте соберут. Один из рабочих возился на крыше терема, снимая часть покрытия, проделывая отверстие. Еще не скоро подвесной мостик подвешивать будут, пока только подготавливали. Переодеться я не успел, хотя все остальные разбежались, все же нужно принарядиться, чтобы хорошо выглядеть. Да и телегу с моим верховым запрягали, однако меня печник отвлек. Подъехала подвода с первыми кирпичами для летней кухонной печи. Вот тот и попросил полюбопытствовать качеством исполнения материала. Действительно, достаточно высокого качества. Сам печник уже подготовил яму для печи и сейчас делал песчаную подушку, целый воз речного песка ему привезли. Поливал ее, чтобы тот сел. Крутя в руках кирпич, я услышал возглас, нагловатый такой. «Вот ты где?» «Правильно люди подсказали. Тут ты живешь. Обернувшись, я несколько секунд рассматривал слугу, что проходил ко мне во двор, с интересом крутя головой. Причем направлялся он не к наемным рабочим, которых на подворье хватало. Он еще и мебельщик подкатил демонстрировать образцы дерева для шкафа, а именно ко мне. То, что он слуга, было видно и по поведению, и по одежде, да и помнил я его. Он стоял за спиной того молодца, который бросил мне под ноги золотую монету, и которую я подарил Младу. Кстати, это уже давно было известно всем на подворье. Как я слышал, он хотел купить себе на эти деньги много-много еды. У всех детей это было на первом месте, как их усиленно не кормили. Голодные они были постоянно, так что пока не отъедятся, особо их не напрягали. Казачат это не касалось, их серьезно к службе готовили, чтобы привыкали. С огромным удивлением обернувшись, я стал с интересом изучать обнаглевшего слугу, отмахнувшись от очередного вопроса печника, которого интересовала высота дымохода. Сам я одет был легко, рубаха нараспашку, рука на косынке. Утром повязку сменил с помощью Ждана, нашего лучника, который умел неплохо оказывать медицинскую помощь, научился за время службы. На ногах легкая обувь, я в ней постоянно ходил по палубе баркаса, не скользила. Да широкие черные штаны, не шаровары, завершали мой комплект одежды. Голова вот не покрытой была. В общем, внешний вид не совсем соответствовал виду хозяина дома. Знатный, как я успел понять, и в доме в шубах ходили. Боялись свой статус потерять, даже в глазах слуг. Шучу, конечно. Но у многих реально так было заведено. Наглость слуги меня изрядно удивила. Судя по изумленному хмыканью храбро рядом, его тоже. Тот ходил в полном вооружении, кольчуге и при сабле, купленной торгу. Так что он было, нахмурив брови, двинул к нему. Дежурная тройка казачков тоже, видимо, уловили жест командира. Однако я повел плечом, останавливая их. Храбр мой жест понял, хотя особо мы это не обговаривали. Похоже, имел немалый опыт невербального общения. Вот и остановился, наблюдая, что будет дальше. К этому моменту слуга уже подошел ко мне и немного развязно сказал. «Мой хозяин, боярин Ладыгин, решил усладить слух своих гостей твоим пением. Придешь сегодня вечером к нему на подворье, дальше проводят. Получишь хорошие деньги, если музыка понравится». «Храбр», — закончив изучать слугу с ног до головы, сказал я, — «оформи ему выходной билет». О смысле этой фразы тот понятия не имел, но что она означала конкретно к этому слуге, знал прекрасно. Вчера вечером, когда отловили на подворье трех неизвестных, я приказал ему то же самое. На недоумение пояснил, что хочу, и воины по очереди выписали каждому выходной билет. Вот и сейчас. Ждан помог казачатам скрутить грязно ругающегося слугу и нагнуть его в проеме ворот, а храбр, разбежавшись, все ему оформил, причем с немалым удовольствием и результатом. Летел тот после изрядного пинка ниже спины метра три, прокатившись кубарем. Силу удара рассчитать на глазок было сложно, но храбр долго прыгал на одной ноге, а потом до вечера хромал. Похоже, в этот пинок он вложил не только силу, но и душу. Я потом проверил, переломов не было, просто сильный ушиб. Что было дальше со слугой, не знаю. Когда я собрался, вооружился и оделся, уезжая с сопровождением из ворот, того уже не было. Понятно, что меня хотят спровоцировать, князя использовать как скомороха, а в эти времена действительно узнать и музицировать не принято. Вот я и ответил достаточно жестко. Чтобы неизвестному мне боярину Ладыгину, видимо, тому самому молодцу, донесли мой ответ в полной мере. То, что он может и не знать, кто я такой, даже не рассматривал. Все обо мне знают, не могли не донести. Поездка к вдове купца прошла результативно. То, что вдова, это уже стало известно точно. Тело ее мужа во враге у дороги случайно нашли. По запаху. Узнали по нательному крестику. В караване, что шел рядом с дорогой, был один из его дальних родичей, тот и опознал. Вдова за зиму и весну подъела все припасы и решила продать часть предприятий. Кстати, не самых убыточных, я бы даже сказал, доход от них неплохой, но купчиха вести дела не умела и была изрядной транжирой. Думаю, моих денег за предприятие ей надолго не хватит. Купил я и свечной заводик, и мастерскую, где лес на доски пилили. Даже третье предприятие взял, гончарную мастерскую. Как я понял, погибший от рук бандитов купец был хватким, производство имел только самое прибыльное. Вот его достижениями я и воспользовался. Кстати, когда вдова объявила мастерам и рабочим на всех предприятиях, что я новый владелец, и при видаках получила плату за предприятие, вот тогда ее управляющий и забегал. Судя по его отчаянию, он сам доводил производство до жалкого состояния, чтобы выкупить за минимальную плату, да не срослось. Пинка я ему не оформлял, но, рассчитав, отправил в освояси. Нужно будет своего завести. Кстати, за наводку на эти три производства Казимир получил от меня премию в серебре, чему изрядно удивился. А после моих прояснений насчет подобной щедрости долго кланялся. Что такое премия, ему ранее было неизвестно, но нововведение понравилось. Как я понял, он с женой, а одна из женщин в моей прислуге была его супругой, хотели купить свой дом и копили средства для этого. С этой премией уже можно купить землю на территории Новгорода и начать подготавливать материал для стройки. Все три производства я изучил плотно. Гончарам особо не лез, производство налаженное, приносило неплохую прибыль. Вот на свечном заводике подсказал, как делать свечи фигурными, в виде витых столбиков или разных зверюшек. Мастер очень заинтересовался, он был старшим на заводике и обещал вырезать деревянные формы под это дело и отливать свечки в них, что, возможно, принесет прибыль. Небольшую пробную партию новых свечей мы чуть позже пустим на продажу, посмотрим, заинтересует ли это покупателей. Кстати, почти все свечи шли на опт, их брали торговцы. Заказы имелись на 2 месяца вперед. Ранее часть готового товара поступала еще и в лавку купца, у него были 2 точки на торгу, но теперь все шло на продажу торговцам. Лавок у меня не было и, честно говоря, не нужны были. Не видел надобности. И так заказы закрывали все бреши. Вот с мастером по производству досок мы говорили долго. Я сгонял Млада на торг, забыл прихватить бумаги, вот тот и бегал ее купить. И на ней своим карандашом огрызок остался от купленного в Индии, накидал вид нормальной лесопилки. Мастер поначалу не понял, что я хочу, но потом сообразил и оживился. Река далеко, производство находилось на территории города, значит, не поможет. Вот на окраине, на холме, отличные ветры. Там как раз мельник поставил мельницу, и работа шла. Меня это заинтересовало, и мы с мастером скатались на холм. Выяснилось, что земля принадлежит городу. Мельник лишь взял ее в аренду. Я смотался к посаднику, и тот без особых затей и проволочек дал разрешение на выкуп всей территории холма. После оплаты я получил соответствующий документ на землю. Кстати, также все предприятия оформил, подтвердив свое владение ими. Нравится мне местная простота. По второму приезду мельник лишь пожал плечами, и мы ударили по рукам. Сама мельница нам не мешала, места хватало. Но за аренду земли тот теперь будет платить мне, вот и вся разница. Потом мы с мастером долго обговаривали, какой должна быть лесопилка. Ветряков будем ставить 2, после чего тот с эскизами, набросанными моей рукой и получив полный кошель серебра, направился на торг, пока он не закрылся, нанять 2 бригады плотников, чтобы споро и быстро поставить ветряки и построить длинный сарай лесопилки. Утепленный. Я планировал и зимой заниматься досками. Также требовалось закупить материалы на все, этим мастер сам займется. Я лишь посмотрю на результат. Кстати, все остальное тоже на мастере. Это приобретение у одного из кузнецов, что изготавливал длинные пилы для распила бревен на доски, круглых дисков пил для новой будущей лесопилки. Работа для него новая. Тот ничего подобного пока не делал. Еще требовалось купить лошадей тяжеловесов, чтобы поднимали бревна на холм, ну и повозки также, готовый товар по заказчикам развозить или на склад. Последнее вряд ли. Заказов у мастерской на год вперед было. Расхватают, как горячие пирожки, гадалки не ходи. Вернулся я на подворье лишь к вечеру, где сразу на входе меня встретил Казимир. Он только при покупках присутствовал, после чего укатил на подворье. Работы много, дальше его со мной не было. И сходу меня огорошил, что у нас был боярин Ладыгин, причем не один, стучал в закрытые ворота и грозил всеми карами за оскорбления, нанесенные его слуге, а соответственно и ему. В ответ Казимир сообщил, что хозяина нет, вечером будет, вот тогда и предъявляйте все претензии. «Вот наглец», — покачал я головой. «Ладно, подъедет, встретим». Меня тут же закрутили дела, и о наглом боярине я забыл. Быстро переоделся и стал вникать во все, что происходит во дворе. Плотники уже заканчивали со срубом, нижняя часть готова, осталось дождаться, когда фундамент осядет, и можно собирать на нем нижний сруб. Остальное будут рубить уже дальше, поднимая башню. Будет средняя часть сруба и верхняя, где и сделают смотровую, вернее, площадку для отдыха и приема пищи. Причем крытую и со ставнями, которые можно будет закрыть на случай непогоды или обстрела. Подвесной мост – это отдельная тема. Ну и лестницу внутри сделают. На самый главный вопрос бригадира я ответил, что купил мастерскую, где делают доски. И пока не будет готова нормальная лесопилка, он сможет получать доски без очереди в мастерской. С мастером на эту тему уже все обговорено. Бригадир ушел окрыленный. Думаю, если бы не вечер, он прямо сейчас рванул бы за досками. Небольшой запас на складе был, насколько я знал от мастера, так что есть что брать. Потом работу печника проконтролировал. Самого его не было, уже к себе ушел. Просто посмотрел, что тот успел сделать. Пока только подготовил все к работе. И на этом все. Ожидал, когда песчаная подушка под печь сядет. Мастер по изготовлению мебели тоже уже уехал. Я подобрал материалы, из которых будет сделан шкаф. Так что до окончательного изготовления заказа больше его не увижу. Все, что нужно, тот узнал. Уже начало темнеть, когда мы с бригадиром плотников осматривали большое помещение во флигеле. Предполагалось после получения части досок использовать их для нар в помещениях. А то спать на полу, тут он был земляной, или на лавках не совсем то. Чуть позже, когда бригада достроит башню и освободится, я и арсеналом займусь, переделаю его под свои нужды, стойки там для вооружения и остальное. А то все или в кучу свалено, или в сундуках хранилось. Вот так на выходе из флигеля, на ходу с бригадиром обсуждая фронт работ, мы и стали свидетелями, как в ворота на мое подворье ворвалось 5 всадников, один уже знакомый мне молодец-боярин, видимо, тот самый Ладыгин. Вторым был его слуга, криво сидевший в седле, и трое воинов, похоже, боевые холопы. Ворота были открыты, так как прибыла очередная партия подготовленных и ошкуренных бревен для сруба башни. Вот те и воспользовались этим. Такое вторжение было не только наглостью, но и тяжелейшим оскорблением для хозяина дома. Нельзя на чужое подворье въезжать верхом, более того, с руками на рукоятках мечей, да еще и изрыгать оскорбления. Ходить на чужой двор можно только пешком, ведя коня на поводу. Причем ворвавшийся боярин, особенно не стесняясь поносить хозяина подворья, несколько раз назвал меня купчиком. Я, честно говоря, не совсем понимал ситуацию, но действовал незамедлительно. Чуть в стороне от всех работ на подворье, на усыпанной песком площадке, моя работа, 8 вазов туда привезли, чтобы сделать чистое место для тренировок, шла очередная учеба. После ужина Ждан командовал группой казачков. В данный момент шла тренировка на перезарядку арбалетов. Это основное оружие казачков, поэтому я попросил храбро заняться сначала ими. Пусть овладеют, а дальше параллельно и саблями можно заняться. Отметив краем сознания, что когда боярин со своими людьми ворвался на подворье, Ждан как раз скомандовал «заряжай», я отправил им свой приказ. Эти приказы Ждан пока не давал, смотрел, кто ловчее и быстрее заряжался. Так я отдал свой приказ. «Наложить болты, целься ворогов на конях, разобрать цели, огонь!» Ждан, надо отдать должное, дублировал все мои приказы, и после того, как я скомандовал открыть огонь, почти синхронно ударило 7 арбалетов. Именно 7, а не 6. Как было куплено на торгу. Один арбалет был из моих запасов. У меня их было больше, но этот самый маленький для казачат подходил. Да и переделан был мной, чтобы упирать приклад в плечо, а не стрелять, зажимая подмышкой. Между прочим, этот арбалет получил млад, и он как раз стоял в ряду арбалетчиков. Шок, вот что было со всеми свидетелями произошедшего. Надо сказать, боярин был справным воином и, сообразив, что сейчас произойдет, успел перекинуть щит со спины в руку. Так что 2 болта вошли ему в щит, и один застрял в шее коня. Тот, повинуясь приказам хозяина, сделал несколько скачков и вылетел из подворья, рухнув уже за воротами. Сам боярин вскочил на круп коня одного из своих воинов, и только поминай, как звали. А на подворье остались 2 коня и убитый боевой холоп, ему болт попал в грудь, пробив вполне справную кожаную защиту с нашитыми железными вставками. Вот только они не помогли. Болт, пройдя между ними, вошел в человеческое тело. Быстро осмотревшись, я понял, почему, несмотря на довольно неточную стрельбу, хотя арбалетчиков от всадников разделяло 10 метров, некоторые выстрелы были точными. Все было куда проще. Ждан и Храбр уже имели арбалеты на руках, и когда я стал командовать, также привели их к действию и спустили курки. Поэтому в стрельбе приняло участие не 7, а 9 арбалетов, 2 из которых были мощнее. Было бы 3 арбалета, но третий воин, которого недавно сменили на посту баркаса, спал в своей светелке во флигеле и не успел к представлению. Мчислав, который сменил его, сейчас на пристани сторожит и учит 3 казачков, что ему помогали. Храбр. Усилить тренировки казачков, и можно уже переходить к практическим стрельбам. А то с 10 метров 3 промаха. Ладно, нашего бригадира плотников не задело, болт рядом с его головой в створку ворот вошел. Казимир. Быстро отправь вестового к посаднику, доложишь, что на подворье тати напали. Одного побили, 4 сбежало, мол, нужно учинить поиск. Есть раненые среди них. Ближайший патруль приведи, храбр. Объявляю тебе и подчиненным тебе воинам благодарность за отличное несение службы. Позаботься о ведоках. Нужно, чтобы они точно рассказали, что тут было. — Да все мы видели, хозяин. — махнул рукой бригадир, потирая спину. — Как тати ворвались во двор. Правильно ты приказал их побить. Мне вон кнутом по всей спине перепало. Как по бродяге безродному прошлись ироды. Снова почесывая спину, бригадир от ворот почти сразу стал орать на своих работников. Работы на сегодня уже были закончены, но еще нужно собрать и сложить инструменты и, наконец, закончить с выгрузкой бревен с повозок. Я же направился к убитому боевому холопу. Едва распорядился поставить пост у него и убитой лошади на улице, и стали собираться зеваки, как громко приказывая расступиться к нам, вышел отряд дружинников. Причем во главе со знакомым десятником, видимо, сейчас их сотня дежурила как на крепостных стенах, так и в городе, патрулируя улицы. А чего так те быстро появились, хотя мой слуга только убежал, стало ясно, когда я рассмотрел боярина Ладыгина. Он и привел. Вот идиот. По всем местным законам я был прав и все сделал по правде. Кстати, да, если бы хозяин на подворье был купчик, то обошлось бы штрафом, причем именно от купца. Все же нападение назнать. Тут вечи будут собирать, как наказать наглеца, поднявшего руку на боярина, однако в моем случае попал как раз последний. Когда старший десятник Митрофан при свете множества факелов, осмотрев убитую лошадь, прошел на подворье и, особо не чинясь, пожал мне руку, потом старому знакомцу Храбру, тот знал, что я вообще непрост. Лицо боярина начало вытягиваться. А когда десятник попросил озвучить мою версию, назвал меня княжичем, тот вообще побледнел. Рассказав, как мы со своей стороны видели это вторжение и нападение, посоветовали Митрофану сразу взять боярина под стражу, а то и в холодную в крепости. Нападение на человека, который сословно был куда выше Ладыгина, это очень серьезно. Очень и очень. Надо отдать должное, соображал тот быстро, почти сразу подскочил к нам и, низко мне поклонившись, попросил извинений за свою услугу, что не выяснил, кто хозяин подворья, и вел себя так нагло, введя в заблуждение своего хозяина. Казимир, который, казалось, знал всех в городе, смог прояснить мне, кто такой этот Ладыгин. Причем знал тот его хорошо, со старым хозяином они имели совместные границы на своих землях. Часто ругались и, в принципе, не дружили, но управляющий его реально знал. Сам боярин отчего-то в городе появлялся редко, хотя имел богатый трехэтажный дом, проживал в своей усадьбе, на его землях, кроме села, было 6 деревенек, с этого и кормился. Еще пытался стать производственником, прикупить что-нибудь, но прогорел на начальном этапе. Кстати, вот это интересно. Некоторое имущество в городе у него было, а по всем правилам за подобное нападение я мог требовать виру. Причем не только мог, но от меня все этого и ждали. Это правильно, по их мнению. Да Ладыгин и сам внимательно смотрел на меня, явно ожидая, что я озвучу. Нет, все же Казимир — ценное приобретение. Что знал, сам сказал. А дополнительные сведения по боярину вызнал от зевак, что толпились снаружи. Уж те насоветовали, что лучше всего взять. Если я последую их предложениям, то тот все отдать мне должен, даже исподнее. «Боярина, я простить могу», — медленно проговорил я, отчего тот с некоторым облегчением переступил с ноги на ногу. «Понимаю, что его вел в заблуждение идиот-слуга, поэтому требовать крови не буду, но вирус требую. Отдашь свою личную пристань, что у торговых складов, и один склад, что тебе принадлежит. Тот, что недавно отремонтировали, и... Думаю, хватит и этого». Боярин покривился. Цену я взял достойную, но в принципе без перегибов. Мог ведь и пару деревенек отжать. Дело-то серьезное, и тот у меня в принципе на крючке. А тут-то только кивнул. Видаков теперь у меня хватало, да и Митрофан подтвердит. Со мной вопрос решили, после подтверждения оплаты претензий к боярину у меня не было. Но согласно местным правилам, Митрофан громко спросил, имеет ли еще кто претензии к боярину. Десятник не ожидал, что бригадир Плотников с охоткой откликнется, тот, видимо, только этого и ждал. В принципе, для меня его решение тоже было неожиданностью. Суть претензий в том, что его свободного мастерового огрели кнутом, как обычного холопа или даже бродягу, походя, да еще на подворье князя. Вот тот и попросил десятника разобраться. Ладыгин решил вопрос быстро. Просто уплатил бригадиру и вознице, что привез бревна, по нескольку монет, а им обоим досталось кнутами, когда холопы прокладывали дорогу ко мне на подворье. И этим замял проблему. Кстати, бригадиру серебро выдал, тот свободным был, а возница медь, все же холоп, хоть и чужой. После чего боярин вежливо простился и быстро ушел. Почти сразу снаружи раздался вопль боли, который по мере удаления повторялся, но слышался все тише и тише. Млад, который бегал посмотреть, кто там орал, вскоре вернулся и доложил, что боярин воспитывал слугу, из-за которого и попал в такую ситуацию, лишившись доходных мест. Попал тот серьезно. Пристань у склада — золотое дно. Там швартуются ладьи и ушкуют торговцев. Плата фиксирована. Но главное, что шло все в кошель хозяину. Теперь это мой кошель. А с учетом того, что один из складов у пристани теперь тоже мой, прибыль увеличится. Нужно нанять и отправить слугу, чтобы снимал плату. Да и управляющего найти на все предприятия. То же дело на завтра, сегодня уже не успеем. Казимиру распоряжение я отдал на эту тему, пусть поищет надежных людей. Митрофан вежливо отказался посидеть за столом, поговорить, но когда будет отдыхать, зайти обещал, с пивком посидеть, пообщаться. Лишь поблагодарил перед уходом, что я легко пошел на перемирие и взял с боярина не так и много. Мог ведь и на принцип пойти. Тот и сам виноват, так глупо вляпался, думать надо. Лишь одно старший десятник сказал перед уходом, когда его воины уже покинули подворье. Вдову купца Татя, который ранее владел этим подворьем, уже нашли и доставили в сыскной приказ, где и прошел допрос. Это действительно она натравила свою прислугу на меня, десятник это точно знал. Один из дьяков, что записывал показания, был его дружком. Причем нападение спланировано было не просто так, ключ ей был нужен. Та была уверена, что я его также ношу при себе, не подозревая о настоящей ценности этого предмета. Видимо, хотели при шумихе от нападения стащить ключ с моего тела. При этих словах Митрофан пристально взглянул на меня, явно отслеживая реакцию. Похоже, о тайнике местные теперь знали со слов вдовы. Я надеялся, что о нем, кроме купца Тати, никто не знал, но оказалось, что это не так. Я усмехнулся, показав таким образом, что о тайнике знаю, иначе будут наведываться доброхоты, за долю малую подсказать о нем. Люди посадника, что нашли, то и забрали. Теперь я вступил во владение, и все, что на подворье, мое. Это по правде, по местному закону. Старший десятник лишь кивнул, он меня понял, после чего, коротко попрощавшись, пообещал на днях заглянуть и ушел. Кстати, со мной чаи гонять ему по статусу не положено, поэтому придет он навестить храбро и других воинов, которых сам же мне и сосватал. А я так просто к ним как бы присоединюсь, что не роняет моей чести. Старший десятник, конечно, по служебному статусу повыше других, но все же из простых, служивый. Ничего, с этим и поговорим нормально, хороший и, главное, нужный человек. А вот от всего, что имеется в схроне, нужно избавляться. Золото, украшения и серебро в большинстве своем спрячу. Как? У меня уже есть опыт. Оставлю лишь немного на жизнь. Скоро доходы с предприятий пойдут, будет на что содержать подворье и слуг, а остальное закопать. Вот оружие и броньку на продажу. Лучше иностранцам, они за самую большую цену возьмут. Конечно, товару такого специфического Тать награбил много, но, думаю, одним рейсом можно на моем баркасе довести до Орешка, на Неве. Там на торгу все продать. Выйдет гораздо дороже, и следов не останется. Некоторые вещи в схроне явно сделаны на заказ, могут отследить и выйти на меня. Черт его знает, кто раньше все это носил. А то кинут предъяву, как тот полтысячник на днях. А оно мне надо? Вот я и думаю, что нет. А схрон сделаю под свой личный арсенал, ну и хранение небольшого количества ценностей. Присланные слуги боярина забрали тело боевого холопа, так глупо погибшего, и туши всех трех лошадей. Мои уже пятна крови песочком посыпали, чтобы впитались, а завтра все вычистят. Раздав несколько приказов, я отозвал в сторону храбра и велел ему готовить десяток казачков и двух наставников к путешествию. Куда не сказал, но пойдем через 10 дней на баркасе. Насчет кормчего ничего не говорил, но попросил найти трех матросов из надежных, с одной рукой я пока моряк никакой. Стоя на баркасе, который отходил от причала, простояв у него почти 2 недели, я рассматривал город. Большой, один из самых крупнейших на Руси, чем новгородцы заметно гордятся. Он величественен, вид хорош и, не побоюсь этого слова, прекрасен. Однако уходил я со спокойной душой. Все, что необходимо, сделано, все подготовлено, и можно начинать исполнять свои дальнейшие планы. Баркас заметно просел в воде, груз был изрядный, все же железо да ценности разнообразные из тайника купца Татя, но ничего, и увезу, и спрячу. Судно осмотрено и приведено в порядок, работы на нем нашлись, но все мелкие. Уверен на все 100, что в Волхов мы пойдем не одни, слух о том, что люди посадника не все нашли на подворье Татя, уже распространился по городу. А завистников и охотников за чужим добром во все времена хватало. Не знаю, откуда пошел слух, но, думаю, сам посадник подгадил. За последние дни я столько раз отказывался принять приглашение навестить тот или иной дом знатных людей, включая самого посадника. Вот тот и не мог не затаить злобу. Всегда я оговаривал отказ тем, что слишком слаб и восстанавливаюсь от ран, показывая косынку, на которой демонстративно носил руку. Рана почти зажила, но рукой я пользовался редко, пока не приступив к активным тренировкам. А вот по поставленным на попа дровам бегал, собирая зрителей. Моя ежедневная утренняя тренировка за последние 10 дней. Да и правой рукой активно махал шашкой, чтобы навык не потерять. Гитарой пока не пользовался, но с собой в плавание взял. Буду также и ею разрабатывать руку, заодно и умение поддерживать. Все же давно не держал в руках нормального музыкального инструмента. Что я могу сказать о последних прошедших днях? Что действительно приложил все силы, чтобы собраться и оставить в городе предприятия, будучи уверенными в них. Казимир нашел управляющего, разорившегося из-за недруга купца. Он весь в долгах был, так что охотно согласился поработать на меня, пока все долги не раздаст и не заработает на новое дело. Мужичок оказался хватким, так что азартно принялся за дело. За 10 дней до отплытия так поставил дело, что я даже премировал его. Кстати, управляющий предприятиями теперь и за подворьем следил, и выплачивал зарплату рабочим и охране, и уделял средства на содержание дома. Лесопилка заработала, причем так, что за неделю были закрыты заказы на месяц вперед. Работа шла активно, но заказов только прибавлялось. Главное, что все проблемы моего подворья, особенно постройки, были решены, и бригада продолжала работать. Сруб башни уже был поднят на 3 метра, и готовились поднимать дальше. Пока бригада работала во флигеле, появившимися досками стелили полы и сколачивали нары. Казимир, использовав швей, нашил тюфяков вместо матрасов, ну и постельные принадлежности. Швеи старались. Из белого тонкого холста сшили всем исподние, кальсоны по моим эскизам и нательные рубахи на завязках. Всем, что старым воинам, что казачкам, в тройном комплекте. Чтобы стирать можно было чаще, и смена была. Вот верхнюю одежду пошить успели пока только в одном экземпляре. Но зато десяток казачков, что со мной отправлялись, и два наставника, Храбр и Ждан, были одеты, как полагается. Штаны из темно-синей материи, с красными лампасами по бокам, темно-зеленые гимнастерки, а на голове что-то вроде кепи, цвет гимнастерок. Снаряжение из кожаной сбруи, у наставников кольчуги. Ремни обтягивали тела. На них ножи и сабли, а также короба для болтов. 6 казачков имели арбалеты, а вот 4 во главе с младым являлись стрелками. После того случая с боярином, разобравшись с самыми острыми вопросами, я активно принялся за казачков, забрал оружие из баркаса и стал изучать, кто из них им владеет быстрее других. Все дрожали от грохота, пламени и дыма при выстреле, лишь 4 освоились быстрее всех. Тренировки с практической стрельбой мы проводили за городом, на опушке в глухом месте. Млада в этой четверке я поставил старшим, так что они носили тяжелые ружья на плечах. На поясе подсумки с порохом, пулями и пыжами. Основным зарядом для ружей была картечь. Наставники тоже были мной к этому делу приставлены. Ждан, когда испробовал мой штуцер, я тогда показывал, на что способно подобное оружие. Буквально влюбился в него. Если Храбр продолжал с подозрением относиться к огнестрельному оружию, никак не мог преодолеть к нему какой-то животный страх, то Ждан, освоив мой штуцер, неожиданно для меня самого стал стрелять даже лучше меня. Прирожденный стрелок, да еще с таким боевым опытом. Лучник в прошлом, как-никак. Я предполагал выдать Ждану одно из своих кавалерийских ружей. Все купленные арбалеты я переделал под нормальные приклады, так что арбалетчики теперь стреляли прицельно, проводил уже стрельбы и знал, кто как стреляет. Такого позора, как произошло на подворье во время налета боярина Ладыгина, больше не произойдет. Словом, с этой стороны хорошо подготовился. Все, что запланировано, практически полностью сделал, лишь башня не была готова до шкафа. Перед моим уходом печник сдал готовую летнюю печь, и моя кухарка, испробовал ее, одобрила, качественная работа, так что уплатил я ему оставшуюся сумму. Шкаф и башня для приема пищи и наблюдения за луной. Уже все соседи знали, что я строю, будут готовы к моему возвращению. Мост подвесной к этому моменту вряд ли поднимут, хотя шить его из каната уже начали. Нашелся знающий в Новгороде человек по этому делу. По моим прикидкам, путь до Орешка и обратно плюс торговля займут 2 недели. Когда 2 матросов из 3 подняли парус, сам я сидел за румпелем, мы пошли вверх по реке в направлении Ладоги. Моя лодочка, которую удалось сохранить, так и шла за нами на буксире. Храбр и один из казачков вели по сторонам наблюдения. Казачок вперед смотрящий, а вот старый воин высмотрел позади соглядатаю, двинет ли кто за нами или нет. Тут я его старался не зачаровать, Но если охотники за чужими деньгами и начнут за нами охоту, то они раньше покинули город и ждут нас на реке, а возможно и у устья самой Ладоги. Последнее вряд ли. За нами будут охотиться не только одна, возможно, несколько групп. Так что, чтобы опередить других, нападут внезапно и как можно быстрее. Логика. Именно поэтому заряжена пушка и кулеврина картечью. Портить суда и лодки нападающих я не думал. Трофеи тоже пригодятся. В стороне была видна пристань, которая мне теперь принадлежит. Крепкая, недавно срубленная, на мощных столбах-сваях. Лед не повредит. Сейчас там стояли три ушкуи и две пузатые торговые ладьи. Шла разгрузка-погрузка, постоянно сновал ли народ и повозки с грузами. Сарай и склада отсюда было не видно, другие строения скрывали. Но где примерно он находился, я знал. Все же проводил инспекцию, ставя сюда своих людей. Еще раз окинул взглядом Новгород, отметив крышу своего терема, и обернулся и посмотрел, как идет баркас под ветром, уйдя чуть в сторону, пропуская встречную ладью. Ветер был чуть боковой, но по реке мы шли нормально, к берегу не прижимало. По берегам все меньше становилось строений, пока они все не остались позади. И я приказал надеть броню, оружие держать наготове, все свободные от вахты вниз отдыхать. Храбр стоял рядом со мной, вглядываясь в пустые берега и воды реки. Наконец он зашевелился и немного глухо сказал. «Никого. Может, на местах стоянок будут ждать?» «Вполне логично. Даже возможно, что некоторые из охотников за чужим добром могут там ждать. Только умные люди поймут, что в нашем случае вряд ли мы будем приставать к известным местам стоянок. Тем более там, бывает, тати пасутся. Я сам в том убедиться смог». «Тати не коровы, пастись не могут», — рассеянно пробормотал Храбр. Он уже привык меня поправлять, видимо, думая, что я говорю не совсем то, что нужно, из-за того, что Русь не моя родина. Родился не здесь, путаюсь. «Интересно, что тати придумают?» На месте командира отряда противника, лучшего командира, который может использовать голову не только для еды, я бы шел в дневном переходе впереди и устал, ожидая какой-нибудь протоки. Внезапно атаковать днем нас не будут. Уверен, что мое описание боя с купцом Татем им известно. Значит, нужно нападать, когда преимущество будет на их стороне. А это может быть только ночью. Высчитать, с какой примерно скоростью идет мой баркас и где мы ориентировочно окажемся через день, в принципе, несложно. Там нас и будут ждать. Когда мы пройдем, ночью они выйдут из протоки и тихо пойдут у берега, выискивая наш лагерь, и сходу нападут. Хотя лично я поступил бы по-другому. Проще, что ли. Я просто дождался бы, пока другой отряд Тати нападет на баркас с добром. Кто победит, неважно. Уставших победителей добить сильным и свежим отрядом куда проще. И потерь будет меньше, и добыча увеличится. Не намного, но для Тати это важно. Да, хитро. Откуда только у тебя столько знаний, княже? Так я же говорил, что водил войска. Тем более одна из моих специальностей в армии — диверсии в тылу противника. Читал курсы лекций для офицеров нашей армии. А что это такое? Лекции, удивился я. И это тоже. Что за диверсии? Это нападение подразделениями-невидимками. Я коротко дал информацию по таким секретным и малочисленным войскам, играющим немаловажную роль в сражениях. Зачастую те так ослабляли войска противника, что боя просто не происходило. Храбр слушал внимательно, но было видно, что он просто не понимал, как это можно бить подло в спину врагу, лучше лицом к лицу, так честнее. «Можно, еще как можно, даже нужно. Я же объяснил свою позицию. Лучше самому вернуться домой, чем вернется твой враг. А как его убить, значения имеет мало». Я продолжал отслеживать движение судна, и когда ветер пропал, приказал спустить парус и повернуть к берегу. Безветрие будет недолгим, мне уже такое встречалось, тем более берега высокие. Когда нос судна ткнулся в берег, оба матроса тут же спустили флаг. Я оставил на борту Храбро старшим и прихватил из своей каюты плотно набитый мешок, тяжелый, в котором мелодично что-то позвякивало, забрал лопату и пошел на берег, под удивленно заинтересованными взглядами команды. Отойдя метров на 300, спустился в небольшой овраг, заросший кустарником, выбрал свободное место, поплевал на ладони и стал копать. Левая рука еще плохо действовала, но ей такая работа только на пользу, пора вводить ее в строй. Выкопал метровой глубины яму, копалось легко, почва песчаная, и опустил мешок в нее, закопал, раскидав землю под ближайшими деревьями, и небрежно прикрыл дерном, попрыгав сверху, после чего закинул лопату на плечо, быстрым шагом и весело насвистывая двинул обратно. При этом не переставал контролировать окрестности. Но вроде соглядатаев не было, да и Храбр никого с борта не отпустит. Сбежав по мосткам, я бросил лопату на палубу, отчего от нее отделился пласт свежей земли. Кивком велел матросу убрать землю и приказал отходить от берега. Ветер уже был, можно идти. Проходил кто мимо, пока меня не было, поинтересовался я у старого воина, ожидающего меня у кормы. А шестеро, и все со стороны Новгорода. На нас старались не смотреть, но уж больно плохо притворялись. Было две ладьи, один струк, большая лодка и два ушкуя, малый и большой. Вот они шли вместе. Ага, отлично. Храбр не понял моего веселья, однако промолчал, наблюдая, как работает немногочисленная команда из матросов. Поставив парус, мы двинули дальше, и буквально в километре за поворотом обнаружили оба ушкуя, о которых мне говорил Храбр. Они приткнулись к берегу и были фактически пусты. «Слетели стервятники», — усмехнулся я. «Команды почти нет, все двинули к месту нашей стоянки». «Не понимаю тебя, княже, найдут же ухоронку». «На то и надеюсь», — с трудом сдержав смех, ответил я и кивком велел приблизиться старому воину, тихо почти шепотом сказал. «Думаю, они не порадуются, когда найдут мешок». «Почему?» — также шепотом спросил тот, заинтересованного под его кустистыми седыми бровями. «Потому что богатств там нет. Всего лишь плотно набитый мешок с жидким навозом. Я его в бычий пузырь залил, чтобы не вонял у меня в каюте. Повредят упаковку, такая вонь будет. Я еще туда кое-что для аромата добавил. Уже перебродило. Запах очуметь. Мухи на лету умирать будут». Храбр, задрав голову, неприлично заржал, да так, что долго не мог остановиться, вытирая слезы на глазах. На него с недоумением глядели как несколько матросов, сушкуев, мимо которых мы проходили, так и остальные. Ушкуи уже скрылись за очередным поворотом, когда храбр, еще всхлипывая, перевел дух. Вот уж не думал, что он такой смешливый. И поинтересовался. «Я ведь слышал звон. Не могу ошибиться. Это были точно монеты». В ответ я молча потряс своим кошельком на поясе. И звон повторился, вызвав новое изрядное веселье у того. Дальше мы плыли молча. Храбр по моей просьбе информацию по судну не распространил. В действительности, кроме дорогого снаряжения и оружия из тайника купца Татя, больше ничего ценного на борту не было, ни злата, ни серебра. Сундуки тяжелые были, но с кольчугами. Сокровища купца Татя с собой я не брал. Вот когда в одиночку отправлюсь в путешествие, тогда и спрячу, а сейчас смысла нет, все равно найдут. С таким-то приглядом не мудрено. А так, продам добычу и вернусь. План также входило поживиться за счет Татей. Меня интересовали их посудины, вооружение, да и все остальное ценное. Также я проводил тренировки старых воинов и казачков. Должны мальчишки через эти бои пройти, самых старших взял, младше 11 ни одного не было. К обеду мы пристали к берегу, тот был крут, но развести костерок на пятачке, чтобы вскипятить мой индийский чай, которому я уже всех пристрастил, было можно. Так и пообедали. Чай сластили медом и пообедали в прикуску с пирогами. Пока они свежие, нужно их схарчить. Потом двинулись дальше. Все чаще и чаще, то впереди, то позади, начали мелькать суда, которые мы видели раньше. «Засуетились голубчики», — довольно сказал я. «Нападут, как стемнеет. Ждать не будут. Терпения не хватит». Кинув храбру, чтобы он сменил меня за румпелем, он умел водить подобные суда. Я прошел к носовой каюте и с помощью казачков и Ждана выкатил наружу пушку, подняв ее на верхнюю носовую палубу. Матросы суетились рядом. Ветер был не сказать, что попутный, скорее боковой, но идти еще было можно, хотя один матрос и стоял с длинным шестом, проверяя глубину и при необходимости отталкиваясь от дна. До берега было 15 метров, близко шли. Проверив пушку, я сменил кремень на замке, что-то мне он не нравился. Досыпал пороху на полку и осмотрел обе кулеврины. Взглянув на темнеющее небо и на парус, скомандовал «спустить парус». Пока матросы трудились, я стал проверять ружья у казачков. Те держали их в справном состоянии, но я все равно двоим велел досыпать пороху на полки, а то что-то мало растеряли. Мы были готовы, а нападения все не было и не было. Да и лодки и другие суда с виду пропали. Мы вглядывались в темноту, вокруг слушались, не плеснет ли водичка, но вокруг тишина. «Стоп!» — спустить якорь, — велел я матросам. Когда баркас замер, я велел матросам отдыхать, сегодня они хорошо поработали, дальше мы сами. Эти матросы были знакомыми храбро, уже в возрасте, на воинских стругах ходили, с какой стороны за меч держаться знали. То, что я отплываю к Орешку, многие в городе были в курсе, догадывался, как информация распространилась. В общем, когда я стал искать матросов, как-то мало нашлось охочих поступать ко мне на службу. Если быть точным, то никого. Если бы я тайком повез свои сокровища, людей легко набрал бы. А так как все об этом знали, желающих не нашлось совсем. Каюсь, я и сам дополнял слухи конкретными сведениями, отчего они полнились и росли, можно сказать. Я подкидывал дровишки в костер и плескал бензинчику. К чему мне это? Да, был повод, еще как был. Этот повод обычный, скука, а ее мне вполне хватало. Закончив с домом и занимаясь учебой с казачками, я заскучал. Именно так. А тут такой способ развеяться, допустить охочих до чужого добра людей по ложному следу. Вот и занялся разработкой. Через Млада на торгу кидал разные слухи, он для этого бродяжку переодевался. И весь новгородский люд теперь знал, куда я отправляюсь и с чем. Судно покачивалось на некрупной волне, а мы вслушались тишину вокруг. Из-за туч вышла луна, осветив пустые воды. Оставил храбро за старшего и прошел к себе в каюту. Именно в ней были складированы те сундуки, в которых якобы хранились сокровища. Достал масляный светильник, почиркал кристаллом, я зажег его и осмотрелся. «Как мило!» — пробормотал я, обнаружив свежие царапины на навесном замке английской работы. Сам привез из Англии. В обед, после моего возвращения с берега, царапин не было. Похоже, кто-то неумело пытался вскрыть этот наипростейший замок, но не получилось. Явно хотел заглянуть в верхний сундук. В остальные вряд ли получилось бы, стоят друг на друге. Вот теперь вопрос, кто днем, пока мы шли по Волхову, смог забраться на виду у всех в каюту и поработать с замком? А почему на виду? Я ведь сам гонял казачат в каюту за разными вещами. Матросы отпадают, ни один в каюту не входил. Да и нечего им моей господской делать. Значит, кто-то из казачат? Отправлял я в каюту трижды, за нужными мне вещами, или возвращая на место. Два раза Млада и один раз Олега, самого младшего из казачат. Неприятно осознавать, что на судне подсыл, и уж тем более из казачат, которым я, если не начал доверять как себе, то было близко. Не чужими уже были. Присев рядом с сундуком, я стал более тщательно изучать замок. Нет никаких сомнений, отмычкой или что там было вместо нее работали именно целенаправленно в отверстие для ключа. Достав ключ из кошеля, я открыл замок, отложив его в сторону и приоткрыл крышку, осмотрел груз внутри. Нет, все цело. Устроившись на койке, я задумался и стал прокручивать сегодняшний день, особенно то, что было после обеда. Олег пробыл в моей каюте секунд 5, заскочил и почти сразу выбежал с нужным предметом в руке. Он находился слева от двери, так что он просто не мог успеть отойти к сундукам. Дверь в каюту постоянно закрыта. Когда отправлял Млада в каюту, то в первый раз он там задержался секунд на 10, убирал на место предмет, что я ему передал. А вот незадолго до темноты тот чуть ли не 1,5 минуты пробыл у меня в каюте, найти то, что мне нужно, не мог. Да еще часто из каюты выглядывал и уточнял точнее, где искать. Он? Да, похоже. Раздеваться я не собирался. Мало ли что, именно сейчас нападут, даже обувь не снял. Так что, погасив светильник, дождался, когда глаза привыкнут, и вышел наружу. Постояв у двери, осмотрел палубу. Луна снова зашла, так не кстати. Люди, что спали в разных местах, завернувшись в одеяло, казались бесформенными холмиками. Но где-то среди них был и старший Вестелков. Он, кстати, по смене как раз ложился спать. Старший над арбалетчиками. Наоборот, не спал. Дежурил с храбром. «Млад!» — негромко позвал я. «Подойди ко мне». Один из холмиков на палубе зашевелился и вытянулся в стоявшую фигурку мальчишки. Почти сразу эта фигурка перемахнула через борт и послышалось, как Млад с шумом обрушился в воду. Тревога, свет, тут же стал я отдавать приказы. Осмотреться на палубе, обо всем странном доложить. Сам я, подскочив к Ждану, что вскочил на ноги с моим штуцером, забрал оружие и, подойдя к борту, прислушался. Было слышно, как шелестел камыш в 8 метрах от нас. Не от ветра шелестел, тот так не шумел при ветре. На палубе стало шумно, просыпались те, кто спал, тут же слышались удивленные возгласы. Некоторых не могли добудиться, конкретнее из 6, что спали. Только Млад проснулся и еще один мальчишка. Более того, двое из арбалетчиков, несмотря на свою смену, тоже умудрились уснуть и спали, где стояли. Один из них был командиром, матросы так все спали. «Пищу и воду не трогать», — тут же скомандовал я, после чего повернулся к храбру, который пытался успокоить людей и навести порядок. «Вот это действие нормального диверсанта. Кстати, продолжайте приглядывать за рекой. Сейчас самое удачное время для нападения». Почти сразу послышался мальчишеский крик. «Два судна идут. Спускаются к нам выше по течению». «Всех сонь ко мне в каюту, чтобы не мешались», — тут же рявкнул я. «Собрать их оружие и осмотреть». Мое предположение подтвердилось при осмотре. Два кавалерийских ружья было испорчено, правда, не варварские. Млад, хорошо знакомый с этим оружием, снял замки. И их так и не нашли. Видимо, тот забрал их с собой. Ничего, поквитаемся. Несмотря на шум вокруг, я чутко прислушивался к камышу, и когда кто-то стал пробираться по нему, скинул штуцер, выстрелил на звук. Судя по негромкому вскрику, попал. Нас осталось пятеро. Я с Храбром и Жданом, один казачок из арбалетчиков и один из стрелков. Распределили оружие между собой, чтобы стрелять не залпом, некому уже было, а поочередно. Перезаряжать не надо, все равно не успеют, свободного оружия хватало. Пушка была в порядке, и это самая приятная новость. Пока оба судна подходили, Храбр провел краткий опрос тех, кто не поддался дурману. Выяснилось, что те не пили из общего бочонка с питьевой водой, своими флягами пользовались. Снаряжая своих бойцов, я и фляги заказал. Пусть они деревянные, но главные были. «Хорошо, что не отрава. Видимо, в полон забрать хотели», — пробормотал я, прицеливаясь из пушки в судно, что вырвалось вперед. На носу толпилась куча народу. С десяток, так точно. Когда грохнула пушка, осветив на миг все вокруг, картечь просто снесла абордажников с первого ушкуя. А оба судна, как я рассмотрел те вспышки выстрела, были именно ушкуями. Видимо, старые знакомые. Интересно, кто из них пострадал при раскопках моего тайника? Как бы то ни было... Я метнулся к кулевринам, что стояли по бокам. Они были в порядке, их я тоже проверил. Видимо, Младу, или кто там укрывался под этим именем, времени не хватило вывести все огнестрельное оружие из строя. Пока бой вело дальнобойное оружие, при том, что до ближайшего ушкуя оставалось 20 метров. Повезло, что в облаках появилось на миг окно, и мы бандитов рассмотрели рано, успев подготовиться. Вон Ждан лично, хватая спавших казачат за шкирки, уносил мою кормовую каюту, пока два казачка проверяли оружие и приводили его к бою. Храбр очищал палубу от всего, что там было, включая одеяло, чтобы не мешались. Матросов затащили в кубрик с продовольствием. На месте, где спал Млад, нашли и его кожаную защиту, и пояс с саблей. Теперь понятно, как он выплыл, налегке был. Грохнула кулеврина, и сноп картечи прошелся по палубе судна, откуда раздались крики боли и ярости. Почти сразу Храбр поменял кулеврину в держателе на свежую. Я снова прицелился и выстрелил по второму, более крупному ушкую. Там как раз столпилась большая часть команды, грозя нам карами, так что мой выстрел пробил в их рядах изрядную брешь. Больше выстрелить мне не дадут, тут и пушки разряжены, и первый ушкуй своим корпусом собрата закрыл. «Гораст, огонь!» — скомандовал я казачку-стрелку, которого не свалила сонная одурь. Хлопнул выстрел. И картечь из ружья прошлась по палубе и щитам, которыми закрылись бандиты. Некоторых снесло с ног, и почти сразу в брешь ударило два выстрела картечью, нанося серьезные потери нападающим. Тут и Гораст успел подхватить второе ружье, и Ждан стрелял из такого же. Почти залп получился. Сам я в этом деле не участвовал, хотя даже Храбр успел дважды выстрелить из арбалета, причем оба раза на удивление точно. Я занимался другим делом, китайской шутихой, купленной на торге, и слегка доработанной мной. Самой настоящей, ее еще фейерверком зовут. Мне нужен свет, и я собрался его добыть. Шумом и треском ракета начала взлетать, освещая все вокруг. Мои все были предупреждены, поэтому не смотрели вверх, более того, плотно закрыли глаза. И когда фейерверк наверху сработал, освещая все вокруг нестерпимой яркой вспышкой света, те, кто смотрел наверх, на время ослепли, что нам и было нужно. Снова ударили выстрелы и защелкали тетивы арбалетов, и снова донеслись крики боли и тупые удары наших метательных снарядов по судам бандитов. На первом ушкуе уже все были выбиты, двух последних, что все еще стояли на ногах, снял Ждан одним выстрелом, похоже, разрядив таким способом последнее заряженное ружье. Гораст присел, укрывшись за бортом, в полной темноте уже старался зарядить хоть что-то, а он умел это делать, обучал я такому. Однако руки у него тряслись от горячки боя, так что не думаю, что будет толк. Все же перезаряжаться в тренировках и во время такого боя — это разные вещи. Тем более бандиты по нас также стреляли. Две стрелы были в щите Храбра и аж три у Ждана. Сколько в бортах, не скажу, при свете дня посмотрим. Хорошо мои казачата, отлично проинструктированные, над бортом не показывались. Они не лучники, могли стрелять, лишь слегка высовываясь, что и делали. Это старым воинам такая манера вести стрельбу была непривычной, вот и нахватали стрел на щиты. Впредь умнее будут. Ладно, хоть пока раненых не было, но на нас уже надвигался второй ушкуй, где команда лишь наполовину была выбита, так что бой не закончился. Я наблюдал за этим краем глаза, так как, добежав до кормы, метнул в малый ушкуй веревку с крюком, чтобы течение не унесло наш трофей. Терять его я не планировал. Крюк хорошо закрепился, так что ушкуй, разворачиваясь на веревке и сменив направление дрейфа, влетел в камыш и там встал. Ну а я, прикрываясь щитом, побежал к носу, где, похоже, и произойдет касание моего баркаса и большого ушкуя. Между прочим, этот ушкуй был не намного меньше моего судна. Он тоже являлся морским, в отличие от малого собрата, чисто речного судна. Гораст, сообразив, что с перезарядкой вряд ли что получится, присоединился к арбалетчику. Этим оружием он также более-менее владел. Да он всем так или сяк владел. Тренировки только начались. С большей частью оружия он познакомиться успел и только. Но вот арбалеты все же знал, так что щелкал тетивы у четырех арбалетов. Когда ушкуй, наконец, ударился о борт нашего судна, отчего и сотрясло, то к нам с ревом полезли бандиты. С два десятка уцелело их. С учетом, что изначально было около 50, очень неплохой результат. Перезарядиться успели только двое, вложив в арбалеты болты, так что упали двое бандитов. Ну а дальше уже моя работа, иначе снесут. Можно было и шашками помахать. Я был только за, еще бы, такой замес для практического опыта. Но я был не совсем готов к этому физически. Рано давало себе знать. Так что, достав револьвер, я с двух рук открыл прицельный огонь, стараясь не усаживать две пули в одного бандита, чтобы каждому досталось по одной. Подранков и старые воины добьют, главное, хоть как-то вывести большую часть из строя, чтоб тем легче было. Оказалось, даже перевыполнил план, и старикам остались крохи. Так что все снова заволокло дымом сгоревшего пороха, сносимым легким ночным ветерком. Однако такая прицельная стрельба дала и положительные результаты. Нос баркаса даже чуть осел, заваленный десятком тел бандитов. Остальных же выживших встретили на мечи Храбр и Ждан, пока я быстро перезаряжал это свое скорострельное оружие. Благозапасные барабаны были в котомке, а оба наших казачка арбалетами поддерживали старших воинов. Стрелял и командовал на судне я, одновременно занимаясь несколькими делами, так что особой неразберихи не было. Все занимались тем, что я велел, не отвлекаясь на другое. Старые воины едва успели скрестить сабли с тремя оставшимися бандитами. Одного Храбр успел зарубить, снеся руку, и вторым замахом голову. Когда снова щелкнули тетивы, и двух последних бандитов снесло с ног. Ждан даже выругался. Не дали потанцевать в фехтовальной схватке шустрым и ловким бандитам невысокого роста. Добить раненых татей, осмотреть оба судна, если есть кто живой из бандитов, связать. Мне говорун нужен, а лучше несколько. Действуйте. Храбр со Жданом осматривают трофейные суда. Сейчас масляную лампу вынесу. Казачки прикрываются арбалетами, чтобы от подранков беды какой не было. Сходив за лампой, зажег ее и вынес наружу. Оба старых воина уже осматривали бандитов, что кучей были свалены на носу нашего баркаса. Раненые там были, все стоны слышали, да даже ни одного, так что прервали их муки. Те это делали легко и непринужденно. Я зажег второй светильник и также вынес его на палубу. Как раз к этому моменту Храбр перебирался по носу судна на большой ушкуй. Как уже говорил, я занимался несколькими делами сразу, и командовал, и стрелял, ну и суда крепил, чтобы течением не унесло. Малый ушкуй в камышах стоит, веревка и крюк его крепко держат, а второй терся борт-оборт с моим баркасом, я привязал его. Поглядывая за работой старых воинов, я велел гораздо наблюдать за водами вокруг, а сам занялся пушкой на носу. Ее завалило телами, пришлось сбрасывать их на палубу. Воду не стал, трофею могу лишиться. Когда матросы от действия сонного зелья отойдут, отмоют палубу. Закончив с перезарядкой пушки, я занялся кулевринами. Они на палубе у борта были сложены поленницей. Мало ли, их с держателя при ударе ушкуем снесет и воду сбросит, а так целехоньки. Перезарядил обе, после чего занялся ружьями и арбалетами. Старики в это время успели осмотреть большой морской ушкуй и уже ходили по палубе малого. Хотя какая там палуба, центр открытый, вот они в небольшие каютки и заглядывали. Когда закончили, я потянул свою лодочку к борту и, прихватив светильник, стоявший на палубе баркаса, разделся, оставив только нож, и направился осматривать камыш. Больно интересно, ушел млад или нет. Ох, холодна водица. Я пошел по туннелю, пробитому подсылом в камышах. А, видимо, тот реально был подсылом. Ладно бы его направили ко мне, когда я набирал казачков, специально. Так ведь тот первый был. Вот что странно. Хотелось бы прояснить этот момент. Если с младом не получится, мало ли, он тяжело ранен или убит, так бандитов допрошу. Должны некоторые уцелеть. Да и видно было, как Ждан под присмотром Храбра некоторые тела ворочал на палубах трофеев, связывая, значит, языки имеются. Но с подсылом был облом. При свете светильника я нашел вытоптанное место в камышах, где блестела вода, да на стеблях отметил следы крови. Значит, я попал, А вот дальше, видимо, придя в себя и перевязавшись, пацан пополз дальше. На месте его ранения я обнаружил котомку, и там, кроме припасов, оба замка, снятые с ружей. Все промокло, но главное, замки нашлись, значит, еще две единицы можно ввести в строй. Я нашел, где он вышел на берег, и неровной заплетающейся походкой направился вглубь леса. Тут стеной стоял лес по обоим берегам. «Ничего, сейчас догоню», — пробормотал я. Раненый подсыл просто не мог далеко уйти, а, судя по неровным следам, рана серьезная, шатала его изрядно. Уйти он смог, пока мы были заняты обороной, воспользовался моментом. Но не судьба была мне сразу рвануть за ним. Раздался крик дозорного. К нам шло очередное судно, и я бросился к лодке. Успел вернуться на борт баркаса, оба старика тоже были здесь и доложили, что взяли 4 пленных татей, когда очередные вороги приблизились. Это была одна из ладей, что нас догнала и прошла мимо, пока я мешок с добром закапывал. Храбрый я узнал. Снова выстрел из пушки и сноп картечи прошелся по рядам не спрятавшихся бандитов, да они и не укрывались. Потом захлопали ружья гораздо и ждано, расстояние позволяло вести прицельный огонь. Хлестко ударил выстрел штуцера. Это Ждан отметился, поразив командира. Тот стоял у рулевого, здоровый такой и пузатый, в темной рубахе. Даже кольчугу не надел, так был уверен в результате. Темно. Но вроде в атласной красной рубахе он был. Я как раз целился из кулеврины, когда Ждан командира завалил. Выстрел и очередной сноп картечи косой прошелся по палубе ладьи. Храбр тут же сменил мне пушечку и прозвучал второй выстрел. «Мимо проходит», — крикнул я, — «в лодку, догоним». Палубу мы уже очистили, и неуправляемое судно прошло мимо 10 метров от нас, едва не столкнувшись бортом о борт с морским ушкуем. Мы со старичками попрыгали в лодку, а казачки остались на борту баркаса. Перезаряжались, да и поглядывали по сторонам. Может, еще кто, хитро выделанный, прячется в темноте? Бандиты разные бывают. Вот эти на ладье явно хотели сорвать куш, побив победителей. Кстати, храбр припомнил, что я предрекал подобное. Догнали мы ладью быстро. Я был в одном из подним, да при ноже, вся справа на баркасе осталась. Не успел одеться, когда вернулся, сразу из пушек стрелять стал. Так что на борт полезли старички. Ага, не всех побили. Если бы не храбр, что прикрывал Ждана, появившийся у борта бандит снес бы ему голову палашом. Однако, к счастью, тот стоял на стреме и сам зарубил его. Вернее, дотянулся кончиком сабли, поразив грудь. Больше нам никто не мешал. Старики осматривали судно, добивали тяжелых и вязали среднераненых. Осматривали трупы, снимали все ценное и сбрасывали их за борт. Кстати, 4 легкораненых бандитов ушли, попрыгали за борт. И сейчас шумели у берега, вылезая на него. Мы их не ловили. Ткнули ладью к берегу, чтобы дальше не унесло, и осмотрели. Я тут же приступил к допросу и сразу попадание. Млад работал с этой группой, его, кстати, в действительности звали Тихомиром. Повезло, что среди раненых нашелся не последний человек в банде. Рассказал. Тихомир был сыном заместителя главаря. Главарь — это тот в красной рубахе, подстреленный Жданом. Он с десятком людей шел около берега верхом и должен был атаковать нас со спины в обороне, на случай, если план с сонным зельем не сработает. Пленный сообщил, как вообще все завертелось. Тут и храбро подошел послушать. Так вот, изначально малец, а он был связником, передавал весточку человеку, что проживал в Новгороде. Это он сообщал о тех купцах, что везли дорогой товар, работал грузчиком в порту. Сама банда была крупной и работала уже давно, 15 лет. Были и взлеты, и падения. Иногда от банды оставалось 1-2 человека, но главарь выживал и набирал новых людей. В планах было ограбить меня, однако время шло, но подходящего момента так и не появлялось. А тут раз, я везу сокровища в Орешек по Волхову. Причем как-то странно, сам Млада отправлял слух пустить об этом. Похоже, именно поэтому тот и полез сундуки рассматривать, не мог стерпеть, явно сомнение мучило. Вот, в принципе, и все. Сонник, да, использовали, планировали нас татарам продать. Меня интересовало, что с сестрой Тихомира, но та реальной бродяжкой была, ее просто запугали, и она согласилась подыграть, чтобы не терять теплое место. Вот, в принципе, и все. А группа на двух ушкуях — это левые тати. Ждан остался на борту лодки. Он и за судном присмотрит, и за пленными. Я планировал их отправить в Новгород. Слишком много крови на них. Столько людей загубили. Хоть родные узнают, где у тех могилки. Мы же с Храбром вернулись на баркас. Снова занялись перезарядкой. Я даже два ружья, выведенные из строя, восстановил. Когда закончил, то прихватил старого воина, снарядился, проверил оружие, и мы вернулись в лодку. Только на берег вышли чуть дальше, где камыша не было. Там посуху и сошли на берег. Добравшись до места, где Тихомир вышел на сушу, то и дело освещая его следы светильником, пошли по его следам. Храбр, как и я, оказался отличным следопытом и не терял след. Мы 300 метров прошли, когда обнаружили множество свежих следов копыт вокруг. Лес густой, кустарника хватало. Странно, что тут делали всадники. Особо гадать я не стал. Сух предположил, что это отец Тихомира направился на выстрелы пушки и другие звуки боя. Вот и встретился с сыном. Случайность, конечно же, однако тому повезло. Я нашел обрывки окровавленной исподней рубахи. Видимо, раненого перевязали. После этого следы стали удаляться вглубь леса. Правда, не все. Общую группу мы не догоним, но прошлись по следам двух разведчиков к берегу. Отсюда с мыса открывался отличный вид на реку, и все суда, включая мой баркас, на палубе которого горел один из масляных светильников. Вдали второй горел на палубе ладьи, где находился Ждан. Тати, похоже, не так давно отсюда ушли. «Как думаешь, княже, далеко ушли?» — спросил Храбр. «Ты о той группе, что подсыла, забрала? Лес темно, не думаю. По следу не пойдем. Увидят свет светильника, еще засаду устроит, опасно. Пусть новгородские дружинники их ловят. Завтра разделимся. Заберешь одного казачка и всех матросов, всех пленных и трофеи, отправитесь обратно в Новгород. Представишь, Татей, на суд людской. Пусть посадник опросит тебя и их. Думаю, палачу тебе все выложат. Где укрытие, кто сообщники в городе. Будет дружинникам работа. Может, и эту группу отловят. Хорошо, сделаем». По берегу мы вернулись к лодке, а на ней уже на борт баркаса, после чего, выставив дозорного, легли спать. Утро вечера мудренее, как говорится. С утра начался сбор трофеев. За пленными на ушку их присматривал дозорный. Трупы же обыскивали, снимали все ценное и за борт их. Мальчишкам такая работа была в новинку, однако ничего, морщились, но выполняли все приказы храбро. Все, кто попал под действие снотворного размешанного в бочонке с питьевой водой, который уже выпили, проснулись. Но были как чумные. Я их горячим чаем отпаивал, вскипятил его в жаровне прямо на борту. Матросы, как более взрослые и крупные мужчины, быстрее пришли в себя и, узнав, что было за ночь, активно включились в дело. После того, как оба судна были осмотрены, очищены от трупов бандитов, а трофеи собраны, матросы отдраили палубы, смывая кровь. Да и вообще все суда привели в порядок. Мы готовились связкой отправить трофеи в Новгород, когда дозорный подал сигнал, что из-за поворота выходит караван судов. Присмотревшись, я только хмыкнул. Старые знакомые из Твери. Мы на этой реке с этими торговцами уже встречались, я тогда еще Татей на берегу побил. Торговцы, видимо, возвращались из Орешка, расторговавшись и закупив, что нужно. Заметив, что караван замедляется и прижимается к берегу, торговцев явно насторожила такая скученность на реке. Я сам вышел на палубу и помахал рукой. Узнали. Да и мое судно трудно не узнать. Так что одна ладья отделилась от каравана, а он, между прочим, увеличился на одно судно и направился к нам. На корме я рассмотрел Василия. Натянул канат, отчего блок заскрипел, силы приходилось поменять немалые, чтобы поднять парус. Я быстро накидал его петлями на нагель и ловко завязал морской узел. Лодочники, видя, что идет довольно крупное судно для этих мест, быстро уходили в сторону. Правила тут были такие: кто больше, тот не виноват. Мне они очень импонировали. Устроившись на овечьей шкуре, брошенной на сидушку румпеля, который я крепко держал, чтобы судно с легким креном держалось в середине реки, я поглядывал за ходом баркаса. Я не оборачивался, меня никто не провожал. Некому было, сюда я уже не вернусь. Новгород уходил за корму, а впереди у меня выход на Ильмень озеро и река Ловать, по которой в данный момент проходил волжский торговый путь. Тот самый, что из Варяг в Греки. Из Балтийского моря в Черное. Этот путь вел через Киев, посмотрим, как там живут. В Москве я тоже планировал побывать, но оставлю это на следующий год, не все сразу. Все дела я уже сделал, все закончил, как и хотел, поэтому, надеюсь, отдача меня не достанет. Были причины для таких сомнений, но, к счастью, причинно-следственную связь я локализовал, причем кардинально. поэтому, надеюсь, подобное больше не повторится. Да и как это не получись, рассчитал я своего управляющего, даже с выходным пособием. Думаю, стоит пояснить, о чем я, но начну сначала. Как прошло мое прибытие в Великий Новгород, описывать, думаю, не нужно. Это уже известно до момента встречи со знакомым торговцем из Твери Василием на Волхове. Рассказывать, что было дальше, нечего, скучно прошло плавание. Разве что я разнообразил вечера до прихода в Орешек музыкой. В последнее время я активно играл на гитаре, чувствуя, что рана мешает все меньше и меньше, и я увереннее восстанавливаю руку. Встреча на Волхове и опознание прошло хорошо, встретились как старые товарищи. Василий согласился сопроводить мои суда до Новгорода, за это ему давал возможность встать к моей пристани бесплатно. И они, увеличившимся караваном, двинули дальше, а мы вниз по реке Кладоге. Когда добрались до нее, то пошли не вдоль берега, как я это сделал в прошлый раз, а прямо к руслу Невы. Держать курс мне труда не составило. Ошибся, как выяснилось, всего на несколько километров. Повезло, что два торговца выходили и подсказали, где русло, своими парусами. Потом по Неве и до города Орешка с одноименной крепостью. Расторговался я оружием и бронькой быстро. Уже на следующий день абсолютно все взял один иноземец, особо не торгуясь. В Орешке я задержался на неделю, гостил у князя, тот был на месте, мы в шахматы играли. За время стоянки часть золотых и серебряных брусков превратил путем обмена в монеты соответствующих металлов. Старался брать иностранное. Я-то в нумизматике профан, однако кое о чем слышал. И о нескольких монетах, что в будущем будут очень дороги, знал. Таких монет было всего 8, но и найдено и приобретено. Купил все. Остальное для количества брал. Для чего сам не знаю, но пусть будут. Плюс драгоценные камни, ювелирка. Вот так все прихваченное и ушло. По объему даже меньше стало, да, заметно меньше. Большую котомку все уместится. Так что обратно пошли налегке. Я разве что с десяток бочонков с порохом купил, пушечного и ружейного. Да около 100 кило свинца. Самая большая моя трата. Казачки и Ждан жили на баркасе и охраняли, и присматривали за всем, пока мы гостили в крепости. Баркас стоял у княжьей пристани. Когда шли обратно, снова тати побеспокоили. Ночью напали, когда мы после Ладоги приходили в себя. Озеро снова показывало свой крутой нрав, так что повезло, что успели в Волхов зайти, хотя помотало изрядно. Вон из волн 3 моряков с русской ладьи сняли. Обломок носа в воде покачивался, еле живые. Остальные утопли. Да и спасенным повезло. Мало того, что 3 часа в воде пробыли, не на самой спокойной волне, совсем силы потеряли. Так еще мы чуть мимо не прошли. Ладно, у меня один казачок имел острый глаз и заметил их в волнах на горизонте. Я тогда повернул к непонятному предмету, и через 20 минут мы уже поднимали ребят на борт нашего судна. Самим залезть у них уже сил не было. Когда мы, зеленые от болтанки, вошли в реку, я, наверное, единственный, кто пережил болтанку вполне нормально, то решили пристать к удобному и, главное, оборудованному месту. Заодно со спасенными пообщались. Те новгородцами оказались, причем Ждан одного узнал, родственник молодого воина, что служил в дружине. Видел их часто вместе. В общем, не подсылы и не тати. Ночью, когда мы отдыхали, а дело под вечер было, на нас и напали. Но вот только не на тех напоролись. Казачков я уже научил копать небольшие ямки, забивать колышки и натягивать веревки, вбивая тонкие и острые колья. Словом, подобраться к лагерю на шару вряд ли получится. Так и оказалось. Скрик и шум падения всполошил всех. Дозорный пустил вверх самодельную осветительную ракету, а я выстрелил из пушки картечью, спал рядом. Дальше уже шло добивание. 17 человек было, 3 ушло, как выяснилось, утром. Еще одного подранка также утром обнаружили в кустах. Одежда у них была ветхая и грязная, оружие редкосправное, в основном хлам один. Ждан их сразу определил, как крестьян. Что те тут делали, непонятно, леса кругом. Но Ждан предположил, что они из ближайшей деревушки. Была здесь одна недалеко. В лесу луг был на месте большого пожарища, там и жили. А тут, видимо, или не урожай, или запасы зимние подъели, свежего-то еще не было, вот и вышли на большую дорогу. В общем, нужда гнала. А когда подранка нашли, то допросили. Все так и оказалось, как Ждан предположил, но с небольшими подробностями. Вышли на разбой действительно по нужде, но из-за того, что их банда татей сама ограбила, все ценное из деревни забрали. Ладно, хоть людей в полон не увели, кроме трех молодых девушек. Но этих понятно, почему. Деревня погибнет, скорее всего, лишившись стольких мужчин, однако деревенских не жалели. Были бы мы первыми, может, подранка и простили бы, но, судя по некоторым взятым с тел трофеям, они уже на кого-то нападали. Подранок после пыток тут Ждан работал грубо, но действенно, я бы тоньше сработал. Тот признал, что дней 6 назад налетели на эту же стоянку, где ночевали торговцы, пришедшие на большой лодке. Правда, лодку захватить не удалось, часть торговцев и моряков отбилась, и они отплыли, а вот шестерых, что удалось застать врасплох, побили. Именно их ножи и исправные пояса были сняты с крестьян, как и детали одежды. Причина, почему мы не нашли следов схватки, была в том, что тати тут потом тщательно прибрались, уничтожая все следы схватки, чтобы не насторожить следующих торговцев, пожелавших встать здесь на ночевку. Дальше уже спокойно шли вверх по реке, пока за несколько дней не дошли до Новгорода. Тать выжил, и его отправили по прибытии в Новгород в сыскной приказ. Нужно было, чтобы информация по убитым дошла до родственников, но и со спасенными тут же попрощались. Долго они благодарили меня за спасение, а на берегу нас уже ждали. Причалил я к своей пристани, хотя лучше найти другую. Пофигу, что платить за аренду нужно. Моя уж больно в удобном месте находится для разгрузки, так что арендная плата тут приносила хороший доход. Так вот, на пристани меня ждал Храбр. Он даже докладывать не стал о трофеях, останутся они мне, как я хотел, или нет, а сразу огорошил. Лесопилка моя на холме сгорела. Явный поджог. Конечно, Храбр весьма ошарашил меня, но я быстро пришел в себя и расспросил его сначала о том, как он вернулся и какое принял посадник решение по трофеям. К счастью, тот поступил правильно, оба ушку и ладья стали моими. Они чуть дальше, вытащены на берег, под охраной находятся. В общем, пока Храбр все описывал, я обдумывал полученную информацию о сожженной новенькой лесопилке, которая только-только заработала в полную силу. Прикидывая, не по мне ли был удар? Все прояснилось чуть позже, когда я серьезно занялся расследованием этого дела. Подробности, пожалуй, упущу, несущественно, но поджигателя это был наемник, новгородец, гуляк и дебошир, нашел. А также и заказчика прихватил после его допроса. Как это ни странно звучит, поджигая лесопилку, удар наносили не по мне, а по моему управляющему. Оказалось, у него был лютый враг, тайный, можно сказать. Почему эта вражда началась, я даже выяснять не стал, неинтересно мне. Именно этот купец, один из самых богатых в Новгороде, и создавал проблемы, разоряя моего управляющего, чтобы тот по миру пошел, даже в должники тот попал. Не совсем получилось, тот неожиданно ко мне попал в работники, мог выбраться из долгов, вот этот купец, чтобы глубже его утопить, и решил так его подставить. Ему доставляло удовольствие именно мучить его, захотел бы убить, давно убил бы. Этому купчине я лично брюхо вспорол и на собственных кишках повесил. Пофигу, что долг за лесопилку так не верну, да и вообще все пофигу было. Убивал за городом, повесил на ветке дерева. Причина такого решения была еще в одном деле, а оно произошло до того, как я купца вычислил. Как бы это описать без матерных интонаций? В принципе, я к церкви ровно отношусь. Раз опиум для народа ему нравится, то пусть оболваненные ходят в эти здания с куполами. По моему мнению, церковь нужна только для малодушных людей. Сильным духом поддержка со стороны не потребна, по себе знаю. Но тут церковь — столб. При необходимости даже посадников с постов смещают, а то и князей. Бывали прецеденты. Как вы думаете, я отреагировал, когда ко мне на подворье нагло, толкнув ногой калитку, вошел такой поп, которому, наверное, ходить было сложно с задранным носом? Немного преувеличил, однако понятие частной территории и частной жизни ему было незнакомо. Он, узнав у дворовых, что это именно я инспектирую башню и подвесной мост, все работы были закончены, и я их принимал. Задрал голову и гулким голосом начал снизу вопрошать. Мол, почему в церковь не хожу, почему десятину не плачу, и все в таком же духе. Я аж онемел от такого нахальства. Тати на дороге меньше наглости имеют, когда людей грабят, чем это чудо в рясе. Я, наверное, спустился быстрее, чем мой мат сверху достиг поверхности земли. Взял за шкирку это чудо, довел до калитки и лично оформил ему выпускной билет. Захлопнул калитку и, развернувшись, обнаружил какое-то напряжение, разлившееся в воздухе. Не сразу, но я понял, в чем дело, и скривился в досаде. Дворня, казачки и старые воины как-то нехорошо восприняли мое поведение, и особенно ту грубость, какую я проявил к священнику. Не припомню, чтобы грубость была, я же сдержался и не пинал его тело до ворот, как хотелось, а вежливо вывел за шкирку. Однако мое поведение испортило отношение людей. Казачки метались между мной, благодарность у них ко мне была, и правилами, привитыми им, попов не трогать. В общем, я просто плюнул на все и распродал все производство, подворье, ну и трофеи из двух ушкуев и ладьи. Казачков отправил в дружину, справа у них хорошая, воевода их принял. Я только все огнестрельное оружие забрал. Старики тоже вернулись в казармы. Прохладно мы попрощались, что есть, то есть. Да и зачем мне вообще было оседать тут? Понимаю же, что личная собственность не для меня, особенно если учесть возможный очередной провал в прошлое. Все свое ношу с собой. Ну а то, что схроны делаю, так это на всякий случай. Вдруг так же постепенно буду в будущее уходить, а то все прошлое и прошлое, вот и подготавливаю себе возможность безбедно жить. Подворье купил араб-торговец. Очень ему моя башня для наблюдения за ночным небом понравилась. Я за это с него даже больше содрал, чем рассчитывал. А перед отплытием и с купцом разобрался, который мне лесопилку спалил. По закону возвращать долг мне было тупо лень, так что вывел нычку его. Кубышки на черный день были у всех купцов. Этот не исключение, у него их аж три было. Пока тот на собственных кишках раскачивался на ветке дерева на опушке, не так и далеко от дороги. Я ночью посетил и прибрал все кубышки, а сегодня отплыл. Баркас был гружен. Все добытые мной денежные средства, а также ювелирка, были на борту. По пути сделаю схроны, несколько, все спрячу. Вот так и вышло, что после возвращения из Орешка задержался в Новгороде я всего на 5 дней. Снова без имущества, кроме баркаса, и снова только ветер рядом со мной радостно подталкивает парус. А нравится мне быть вольным бродягой, и чего я сразу подворье не продал. С другой стороны, схрон в кабинете не нашел бы, да и других приключений не было бы. Ильмень встретил меня неласково, высокие волны били в борт, и я с некоторым беспокойством посмотрел на темнеющее небо, которое заволокло тучами. Подумав, свернул к устью реки Мэта. Ладно, Киева не пойду, а направлюсь все же в Москву. Путь этот труднее, особенно для моего судна. В некоторых местах проходить придется по краю, слишком большим было мое судно для местных волоков. Ничего, что-нибудь придумаем, инженер я по местным меркам или нет. Главное, на мель не наскочить, иначе беда. Осадка-то у моего суденышка приличная. Вот так я и ушел в русло Меты и двинул вверх по течению. Недалеко ушел, едва к берегу успел приткнуться, удобная заводь попалась, как совсем стемнело, и хлынул проливной дождь. Я даже промокнуть насквозь успел, пока над открытой палубой натягивал тент, ну и чехол на пушку. Когда все сделал, проверил лодку, ее тоже к берегу уткнул. Стянув мокрую одежду, я с палубы прыжком ушел в воду. Хорошо, что лето, благодать. Вода прохладная, я бы даже сказал, ледяная. Но для северных территорий Руси нормально. Нравилось мне купаться. Причем, похоже, мне одному. Местные купаться особо не любили. Дети плескались на мелководье. Но купальщиков я ни разу не видел. При всей своей любви к Христу, местные жители имели просто детское доверие к древним сказаниям. Кикимора под воду утащит и нечто подобное. Некоторые, конечно, умели плавать, рыбаки, например, но единицы. В бане охотно русский люд мылся, но не в реках или озерах. Ливень продолжался почти сутки. Однажды, часа через два после его начала, мимо моей заводи пронеслась какая-то темная масса, откуда раздавались крики о помощи. Я не сразу понял, что это было перевернувшееся судно. К сожалению, ничем помочь бедолагам я не мог, пока сообразил, те уже мимо пронеслись. На следующий день уже лишь легкий дождик шел, и среди туч мелькали окна и освещали столбами солнечного света поверхность земли и воды реки. Смотрелось это очень красиво и как-то волшебно. Дождь не мешал мне на жаровне приготовить похлебку и, наконец, поесть нормальной горячей пищи. Река несла в своих водах разный мусор, включая стволы деревьев, поэтому выходить из заводи я не спешил, решив подождать денек, пока погода не нормализуется и воды не очистятся. И, как выяснилось, не зря. К обеду мимо молча пронесся плот, причем без плотогонщиков. Судя по обломкам на носу, какому-то судну не повезло. Это заставило меня задуматься, так что, сложив часть своих сокровищ в крепкий сундук, прихватил лопату и направился в поисках места для схрона. Нашел в 6 километрах от стоянки баркаса. Конечно, бросать судно вот так опасно, но рискнул. Сделал схрон и перед темнотой вернулся. Судя по следам, никто у баркаса не бывал. То, что меня могут преследовать, я подумал. Это не связано со случаем с попом, да и купцом тоже. Первого я уже через 3 дня покинул. Местные просто были настолько ошарашены моим отношением к этой братии, что, видимо, не знали, как реагировать. И пока они судили и рядили, я и ушел. Почти всех людей даже пристроить успел. Дворня осталась с домом, арабы они устроили. Казачков дружину, воинов будут растить, тем более я их хорошо снарядил. Как я взял купца и по-тихому вывез в лес, никто не видел. Так что приписать мне его смерть вряд ли получится. Тут другое. То, что сокровище, возможно, при мне. Слух по городу ходил, один другого красочнее. Я уже по величине богатства царя Соломона перепрыгнул. Вот дают. Когда я переоделся и по торгу ходил, наслушался разных рассказов. Такие слухи смутят любого, не остановят даже россказни, как ворогов, что меня захватить пытались, казнили на площади. Тех, кого храбр привез, и одного подранка со мной доставили. Лихих людей на Руси хватает, всех за раз не изведешь. А я светился, как лампочка в темноте, привлекая внимание таких людей. Вполне возможно, за мной следили, однако непогода помогла, я изменил маршрут. О том, куда я иду, думаю, многим известно. Все же торговцев спрашивал насчет пути в Киев. А тут сам маршрут изменил. Мне, в принципе, было все равно, куда идти, в Киев или в Москву. Вообще-то я планировал пару лет здесь пожить, изучить просторы Руси, а то раньше такой возможности не было. А потом снова путешествовать по тем местам, где пока не ступала грязная нога немытого и вшивого европейца. Планы хороши, мне нравились. Пока причин отступать от них я не видел. Вот ими и займусь. А от груза на борту нужно избавляться как можно скорее путем создания схронов. Сундучки, а я их накупил на торгу с пяток, для схронов и долговечного хранения подходили слабо. Поэтому я подумал и еще купил с 10 больших кувшинок с узким и с широким горлышком, а также воска. Загружу внутрь драгоценности и монеты, залью воском и закопаю. Отличная тара для хранения. Кувшин века может выдержать в земле, в отличие от сундучка. Я старался создать тайники так, чтобы с легким изменением ландшафта их реально было найти. Недалеко от очень серьезных ориентиров. А закапывать старался глубоко, чтобы до схрона не меньше метра было. Кто такие поисковики, я был в курсе, благодаря братьям из моего дома. Те, правда, по домам в Москве ориентировались, работали на чердаках дореволюционных домов. Но как-то рассказали мне и о бригаде копщиков, что работало в полях или на заброшенных деревнях. Описывать их рассказ не стоит, но о металлоискателях я поинтересовался. Я тогда как профа спросил, на сколько метров они берут, на что братья рассмеялись. Обычно от 10 сантиметров до полуметра. Есть и особо мощные, но там предмет под землей должен быть размером с автомобиль. Тогда прибор и увидит его на 1,5 метрах. С такими приборами поисковики не ходят, слишком дорогие и редкие. И обнаружить мой схрон получится только случайно, если вдруг на том месте возникнет населенный пункт. Будут траншею рыть, например, и откопают. Именно поэтому я старался создавать хроны в тех местах, где точно поселений не будет. От поисковиков в будущем избавился и от строек. Это, конечно, все простые прикидки, но если я отправлюсь в будущее, надеюсь, смогу воспользоваться сделанными запасами. А нет, так нет. Особо печалиться не буду. Я не Кощей, что над златом чахнет. Стоит рассказать еще об одном моменте. Пару кувшинов я хотел использовать еще для одной цели. Дело в том, что я купил 2 чистых пергамента. У меня было спиток исписанных. Там сказания были, для образца местной письменности пойдет. Я на обоих тушь и гусиным пером написал, копируя местную письменность, пару свитков, магических. Туфта, конечно. Просто поржать захотелось над археологами, если обнаружат. Помещу их в кувшины, залью для сохранности в местный парафин, который тоже закупил, и закопаю. Если никто не найдет, то сам извлеку. Надеюсь, свитки к тому моменту сохранятся. Будет исторический документ. Даже представить страшно, сколько они будут стоить. Но это так. Все из озорства. Весь шанс и немалый, что свитки все же долго в земле не протянут. Обо всем этом я размышлял, когда утром покинул свою заводь и, выйдя на середину реки под парусом, стал подниматься вверх по реке. Встречные суда были. Пару раз быстрые ушкуи обогнали. Я напрягся было, но, похоже, не бандиты. Те, видимо, меня реально потеряли. А то, что мне хвост приделали, это наверняка, хотя я никого и не обнаружил. И ведь снова выйдут на след, опросят, кто где ходил, и узнают, куда я двинул. Судно-то у меня приметное, не ошибешься. Правда, это все время. Так и я особо не торопился, двигался только, когда был попутный ветер. А так в некоторых местах можно несколько дней простоять. Вон на Волхове, когда был встречный ветер, я почти 3 дня у берега проваландался, ожидая попутного. Я тогда весь репертуар, что знал, переиграл. У меня всегда так. Это у Ушкуев гребцы есть. Села команда за весла и пошли активно вперед. Торговцам торопиться нужно. А я как раз совсем не спешил. Отдыхал душой и телом, любуясь родными просторами. За месяц я благополучно добрался до Твери. Даже Волок меня не остановил. Имель была всего одна, за сутки его прошел. Там местные валами по бревнам, покрытыми дегтем, протащили судно до судоходного русла. Пришлось разгружать его, благо повозки предоставили, облегчая. За это время путешествия мой груз почти весь разошелся по ухоронкам, из-за чего, в принципе, и ушло столько времени на сам путь. Я часто уходил в протоки, поднимаясь по ним на несколько десятков километров, где глубина позволяла, но и бывало встречный ветер задерживал. Так что месяц — это даже вполне быстро. На борту баркаса, кроме кошеля с деньгами для путешествия, особо много я не брал. К моменту прихода к Твери остался последний сундучок с сокровищами. Все остальное я действительно закопал, где именно в памяти у меня очень даже хорошо сохранилось. Последний сундук я планировал закопать не так и далеко от Москвы, так что пусть пока постоит у меня на борту. Кстати, стоит проанализировать, это мое решение все закопать, тем более время есть. Надежда использовать все это в будущем была призрачная. Что есть, то есть. Я не в прошлом своего мира, была у меня такая уверенность. Анализ дал возможность понять, что миры многократны, параллельны, если так понятнее. Откуда я сделал такой вывод? А было с чего? Свой первый заброс в Советский Союз, изучая историю по учебникам, я ни разу нигде не обнаружил упоминания о королевстве России, что на Тайване, или об изменениях в русско-японской войне. Не было его, как и изменений в войне. Значит, при следующем попадании в русско-японскую войну я оказался в параллельном мире, где история шла точно так же. Нет, есть шанс, что история не изменилась как раз потому, что меня в прошлом еще не было, поэтому и история не изменена. Не угадаешь. Я же в будущем еще не был, да и глюков в последнее время вообще не было, даже не подскажу, что меня ждет. Это тоже обидно. Так что тут 50 на 50. Мой это мир, и я меняю историю только после того, как перемещаюсь, или все же по параллельным мирам шастаю, поди угадай. А может вообще в каждое перемещение и новый параллельный мир создается? Например, после моего попадания в 15 век меня в 1903 и 1970 не будет. Черт его знает. Загадки. Которые я, похоже, не решу никогда, так и не узнав ответа. Да и вообще особой надежды воспользоваться ухоронками у меня не было. Что делать с сокровищами, я не знал, мне они тупо были не нужны. Деньги оставил на путешествие, покупать, если что нужно, или оплачивать. А остальное просто зарыл, подведя под это дело достаточно убедительную базу, что смогу воспользоваться ими в будущем. Избавился, закопав, и ладно, одной головной болью меньше, так что теперь можно спокойно путешествовать, не оглядываясь назад. Даже шутливые пергаменты с по-серьезному написанными магическими ритуалами тоже закопал. Насчет магии я только в одном описал сам процесс и что нужно для его воплощения. Фантазия буйно была использована. А вот во втором свитке я сделал предсказание, без имен, но с довольно точными датами описал историю Руси до момента своего первого попадания в прошлое. Нострадамусом, можно сказать, поработал. Что удивило, меня так никто за время путешествия и не побеспокоил. А я так готовился, такие ловушки и засады под картечь на каждой стоянке подводил. Но, видимо, меня действительно упустили. Странно. Водных путей не так и много, перекрыть несложно. Должно было быть несколько банд, что за мной охотятся, но я не встретил ни одной. Более того, даже тати и обычные бандиты меня так и не навестили. Я, конечно, избегал оборудованных стоянок, рядом с которыми они обычно пасутся, в протоки уходил, или другие места, чтобы схорониться, искал, но не до такой же степени. Скорее всего, мне просто повезло. Торговцы встречались часто, один раз даже дракар викингов прошел. Бородатые и вооруженные люди на веслах сидели, я за ними с берега наблюдал. Мой баркас в протоке укрыт был. Я как раз только что схрон очередной оборудовал и, замаскировав его, возвращался, когда их увидел. А так реки, по которым я шел, были оживленными. Серьезный водный торговый путь до Волги все же. Кстати, а викинги как раз здесь были, в Твери. Вон их судно полувытащено на берег, а рядом пасется несколько зверевиков, увешанных разным вооружением. Кольчуги редко у кого были, в основном более серьезная защита из пластинчатых доспехов. Рядом с судном, метров в 10, разведен костер, стояла тренога и висел котел, явно пищу себе готовили. Только вот людей было мало у судна, видимо, остальные в городе или на торгу. Торг с воды я также видел, солидный, надо сказать. Свое судно я к пристаням не повел. К чему? Можно пристать к берегу, и бесплатно, и бешать никто не будет. А охрану нанять несложно, молодцов на торгу хватает, что ищут разовые работы. Это у всех так, не только в Твери. В Новгороде я также встречал подобных людей и нанимал, не без этого. Удобное место было метров 50 от викингов, и глубина подходящая у берега, и сам тот пологий. Другие места меня не устраивали, к городу было близко. То, что соседи не самые приятные, а подобных варягов не любили за крутой нрав и любовь к хорошей драке, меня не остановило. В русских городах зачинщиками всех драк обычно бывали именно такие здоровяки. Ладно. Хватит думать и размышлять, вон сколько времени для этого было, целый месяц отдавал всего себя отдыху. Кстати, я реально отдыхал, особенно когда ветер непопутный был. Правда, всегда в готовности, чтобы, если ветер изменится, прик на борт судна и дальше идти. Все же навигация по рекам была куда сложнее, чем на море. Викинги с интересом наблюдали, как мой баркас подходит к берегу. Вокруг них было пусто, как вакуум. Опасались местные этих не самых приятных гостей, это было заметно. А вот я нет, до хорошей драки я и сам охоч. Дойдет хорошо, нет, так тоже печалиться не буду. Подойдя вплотную к берегу, я уже опустил парус, так что судно шло по инерции и мягко ткнулось в глинистую почву. И сбросив сходни, я спустился на землю, даже немного качнуло. 3 дня на суше не был, уже привык к легкой качке, и забил колышек, натянув канат. Потом подтянул лодку и поставил ее рядом с баркасом. Мало ли, воспользоваться придется. За последние дни путешествия та у меня так на буксире и шла, зачехленная. Не было нужды в ней. А тут, если нужно метнуться на другой берег, то, пожалуйста, есть средства доставки. Вполне удобные и надежные, как я успел убедиться. Не только я стал предметом изучения, но и сам поглядывал на рыжебородых, светлых и темнобородых мужчин у костра. Те меня не менее пристально изучали. Сам я еще до выхода к Волге накинул на себя всю сбрую. Тяжеловато было передвигаться. За последние месяцы я уже привык к этой тяжести, и, можно сказать, не ощущал ее, двигался легко и без проблем. Закрепив баркас, тот хорошо встал у берега, не снесет, я стал и дальше подготавливать место стоянки. Рядом с викингами действительно никого не было, но мальчишки неподалеку имелись, любопытство проявляли, зевак вообще хватало, особенно такая редкая птица, как викинг, их интересовала. Свистнув пару мальчишек, подзывая, отправил их на торг нанять пару крепких молодцов с дубинками. Против опытных воинов те не пляшут, но защитить мое добро на борту судна от обычных татей смогут. У меня там этих бочек с порохом почти 50. Пацаны умчались, а я поднялся на борт и стал сворачивать парус, закрепляя его на нижней рее. Именно во время этой работы я снова увидел знакомый ушкуй. Значит, не показалось, искали меня, а то я уже обеспокоился, даже как-то разуверился в людях, особенно в их алчности. Этот ушку я видел за время пути 2, до Волока и после, что уже навевает на подозрение. Мало того, что команда излишне большая, так 2 раза встретил. Сначала те меня догнали и ушли вперед к Волоку, а потом навстречу шли. Оба раза мое судно на тот момент было укрыто в протоках или ответвлениях рек, и наблюдал я за ними с берега, так что те меня не обнаружили. Повезло, можно сказать. А тут 3 раз и снова встретил их. Интересно даже, когда это они мимо меня в 3-й раз прошли, снова двигаясь в сторону Твери. Наверное, когда я отдыхал в каких-то ответвлениях, или очередной схрон делал, те незамеченными и проскочили. Скорее всего, они встали на мой след, спрашивая все встречные суда, а когда след потерялся, решили вернуться. Снова на него встали и снова потеряли. Отчаявшись меня найти, видимо, решили к Твери идти. Уж эти места я точно не миную. И угадали. Это так, прикидки только. Но, заметив мое судно, в команде ушкуя обозначилось заметное оживление, достаточно жестко подавленное кормчим. Похоже, команду он в кулаке держал. Все прошли мимо, делая вид, что я их не интересую. Плохие артисты, клоуны, все смотрели в противоположную сторону. Даже викинги на них удивленно посмотрели. Они не могли не заметить такую странность. Те ушли за мыс и скрылись с глаз. Но я уверен, что недалеко, и мы еще встретимся. Я достал малый шатер, купленный на торгу в Англии, и поставил его 6 метрах от кромки воды на ровной вытоптанной площадке. Как раз очаг делал, выкладывая крупные галыши. Когда от города, обойдя лагерь викингов небольшим полукругом, ко мне подошло 3 молодцов в сопровождении 1 из мальчишек, которых я в город отправил. Молодцы мне понравились, чистые открытые взгляды, гнили не чувствовалось, да и вооружены неплохо. У всех троих боевые ножи, у двух шипастые дубинки, их обычно охранники используют. Вот эти его боевой топор и самострел. Гнат, Тимофей и Еремей их звали. Почему выбор мальчишек пал именно на этих парней, стало очевидно, когда выяснилось, что один из них ему приходится братом. Мы поговорили и ударили по рукам. Единственное, что обеспокоило всю троицу, это соседи. Тут я посоветовал им не обращать на них внимания, и в случае нагнетания обстановки, а задевать тут наверняка викинги, будут перекидывать их задор на меня. После заключения устного договора на охрану, как и положено, я сразу выплатил аванс. Пока нанял всю троицу на 3 дня, с возможностью продления. Охрана только лагеря и моих транспортных средств, баркасы и лодки. Их особенно требовалось охранять. Я даже пояснил, что огонь и близко не должен быть рядом с судном. Я вот очаг складывал в 10 метрах от берега и подальше от шатра. Мальчишка, который привел охранников, не ушел, так что я снова отправил его на торг, уплатив за то, что охранников привел. Сделал дело, получи плату, таковы мои правила. Они и для местных священны, так что вел я себя, как и полагается, особо не выбивался своим поведением из общей людской массы. Парнишка снова умчался, я даже не знаю, куда второй подевался, ну а я продолжил работы. Сами парни разделились. Один, энергично шагая, ушел в город, договор заключен, им нужно организовать проживание, а другие встали на охрану у судна. Охранников я нанял с кормежкой, то есть помимо зарплаты я их еще и кормить должен. Для меня это не проблема, для одного готовить или на 4, так что не напряжно. Тем более день ото дня я совершенствовался в походной кулинарии. Будет интересно выслушать их мнение. Мальчонка с торга вернулся не один, с купцом. Все, как я и заказывал. Купец мне был незнаком из местных. Василий, что тут проживал, я трогать не хотел. Пусть не знает, что я пребывал в городе. А то снова к себе будет зазывать, а мне в баркасе хорошо. Василий был хлебосольным хозяином, но я уже привык к кочевой жизни, и пока другого мне было не нужно. Вот зимой видно будет, где-нибудь устроюсь. Хоть на окраину переберусь, ближе к Киеву, все же зимы там более мягкие. Купец был деловым живчиком, на меня поглядывал с сомнением, нежный возраст вводил в смущение. Однако, когда я помянул Василия, купец, известный в Твери, ко мне стал относиться со всем вниманием. Я заказал дров, наколотых, готовых, целый воз. Таскать сухостой, что выбросил река на берег, как это делают викинги, не хочется. Проще купить. Да и для тренировок мне дрова нужны. Я запас брал в путешествии и усиленно тренировался, но постепенно они подошли к концу. Я их сжег, когда готовил обеды или кипятил чай, в те моменты, когда добыть дерево для костра или жаровни было трудно, особенно в проливной дождь. Помимо дров заказал съестное, пару мешков муки, круп разных, мясо будут свежее раз в день привозить, а то рыба надоедать начала. В общем, сделал запасы, аванс выдал. Особенно отметил, что воду должен привозить водовоз, обычная услуга. А то брать ее из реки как-то не хотелось. Один из викингов демонстративно зашел в реку по бедра и справил нужду. Причем большую. Вообще не стеснялся. Воду мне из колодца будут возить. Я дал аванс купцу, мы ударили по рукам, и тот укатил. Когда лагерь мной был оборудован, даже третий охранник вернулся с узлами на плече, где кроме одеял и миски были, прибыла первая подвода с дровами. Я сложил поленницу, остальные полукругом вокруг лагеря поставил, и пока дожидался остальных заказов, немного потренировался, вызвал резкое оживление у викингов и зевак. Последних так быстро прибавилось. Потом пошли остальные заказы. Водовоз с бочкой прикатил, я сделал запас пресной воды и сразу подвесил котелок над костром. Обед немного поздновато был, соседи вон давно поели, правда, знакомиться так и не подошли. Да и из города большая толпа викингов пришла. Двоих своих товарищей они несли на руках. Охранник сбегал к зевакам и чуть позже мне сообщил, что в одном из трактиров была серьезная драка. Даже из окон посетителей вылетали после молодецких ударов. Правда, до смерти никого не убили, но драка массовая была, люд собирался, чтобы накостылять варягам. Кстати, эти двое — работа группы Кузнецова и их помощников, прибежавших на драку. Те тоже были до нее охочи. Мне кажется, результатом были довольны все, и викинги, и жители города. Спустили пар, как говорится. Сегодня, в день прибытия, в город я не пошел. Пустил все оставшееся время до наступления темноты на обустройство. Вечером перед ужином почти час занимался тренировкой, и по поленьям бегал и вел бой с тенью. Причем один из викингов, самый молодой, похоже, предложил себя для спарринга. Это был первый контакт на сегодня, он же и последний. Следующие 20 минут я просто унижал его в тренировочной схватке, постоянно хлестко нанося удары одной из шашек по ягодицам. Под конец тот ревел и махал своим мечом, как тростиночкой, от которого я едва успевал уходить. Тренировка уже перешла в натуральный бой. Однако тот просто не успевал за мной, я был быстрее. Именно на быстроту и ловкость у меня основа в тренировках и подготовке. На это я и упирал. Наконец, выбил меч из рук, я кивнул, благодаря за спарринг, и направился обратно к месту своего лагеря, на ходу убирая шашки в ножны. Викинги, что нас окружали кольцом, молча разошлись, с интересом меня разглядывая. После ужина я долго лежал неподалеку от костра на шкуре, сам с собой в шахматы играл. Ну а потом забрался в шатер и уснул. Утром после завтрака и почти часовой тренировки викинги молча согласились, чтобы я принял участие в их утренней разминке и в спарринге. В этот раз я тренировался по очереди с тремя. Из города на воске примчался Василий, до которого дошли слухи, что я прибыл в Тверь, и бросился меня обнимать, все же старые знакомые, хотя особо и не были дружны, в общей сече не участвовали, так лишь ночевали один раз вместе. Тот громко величал меня князем, удивив этим охранников, я им не представлялся, так что те не знали, что охраняют высокородного. А раз не последний купец Твери меня так называл, значит по праву. Ночь прошла хорошо, меня никто не беспокоил, я выспался и был бодр и свеж. Видимо, бандиты, что за мной следили, наконец нашли, не рискнули атаковать ночью, когда рядом были викинги. Дурная слава о них ходила везде, вот они, наверное, и сдрейфили. Хотя шанс у них был по-тихому вырезать охрану, ну и меня тоже, обыскать баркас и также тихо унести добычу. Утром вы только заметили, какая беда случилась, а бандиту и след простыл бы к этому моменту. Но те реально не рискнули. Видимо, ожидали, когда я покину Тверь, чтобы уже наверняка, без свидетелей. Василий также был вполне бодр и лучился довольствием, и обещал подумать над его предложением поселиться в его доме. Особого желания у меня не было покидать лагерь, это я и пояснил купцу. Мы устроились у костра, я заварил чай, и мы стали его пить из фарфоровых пиал, общаясь и описывая каждое путешествие от Новгорода до Твери. Я по привычке с медом пил. Свежий мед мне доставили вместе с продовольствием, целый 3-литровый горшок и отдельно с сотами. Вкусно жевать, мне нравилось. Что-то странное, пробормотал Василий, прервал свой рассказ, как охотился на кабана после возвращения из путешествия, глядя мне за спину. Обернувшись, я и сам нахмурился. По берегу скакал всадник, на миг останавливаясь у команд разных ладей и шкуев, что отдыхали на берегу. Причем те, после общения с всадником, торопливо, даже бросая вещи, стали готовиться к отбытию. Некоторые суда уже отходили от берега. «Дружинник», — сразу определил я. «Как бы не татары», — забеспокоился купец и тут же заорал своему слуге вознице. «Тимофей, готовь возок». Раскакавший мимо всадник успел крикнуть нам, что татары на подходе. Вот-вот будут, после чего понесся дальше, народу на берегу хватало. Одних судов, что у берега стояли, за сотню было. Купец торопливо прощался, предложил присоединиться и, получив отказ, вскочил на возок, и только его и поминай, как звали. Унесся к городским воротам, к которым бежали люди или спешили повозки или всадники. Люди уходили под защиту крепостных стен. Охранники мои также забеспокоились и начали просить уйти защищать свои дома и родичей. Они за ополчением в Твери числились. «Уйдете, только сначала мне помогите». Это командам других судов на веслах можно отойти от берега. А вот я не мог, ветер встречный был. Он мое судно, наоборот, прижмет к берегу, на котором татары. Значит, нужно брать его на буксир. Охранники побросали свои вещи на палубу баркаса. Я тоже свернул лагерь быстро и качественно. Забрал все, даже поленницу заставил на борт судно перенести, очистив берег. После этого все три охранника, упираясь ногами о берег, с трудом, но столкнули нас судно с берега в воду. Потом двое забрались в уже подготовленную мной лодку и сели за весла, буксирный конец я им также подал. Потихоньку, кормой вперед, баркас стал уходить от берега. Третий охранник, что находился со мной, по моему приказу укладывал вещи, чтобы лежали в порядке. Это лагерь я свернул полностью и аккуратно, но на борту судна побросано все было где как. Сам я стал работать с пушкой и обеими кулевринами, а потом и до ружей со штуцером дошло. Когда охранник закончил с укладкой вещей, я дал ему ведро, и тот, бросая его за борт, на веревке подтягивал и плеская мочил палубу и парус. Все, что могло загореться. Мало ли, подстраховка не помешает. Я проверял штуцер, когда раздался протяжный крик с одного из соседних судов. «Татары!» Посмотрев, я обнаружил, как темные массы выхлестываются на берег и заполняют улицы крайних домов, стремясь к крепости, ворота которой уже были закрыты. Там, видимо, раньше татар заметили. Вот безбашенные, — пробормотал я, снова посмотрев на викингов. Их дракар отошел от берега, там у борта стояло 6 лучников, а остальные выстроились в ряд у лагеря, видимо, решив принять бой. Понятно, что с татарами им не совладать. Те не дураки бросаться в прямую схватку. Как обычно, стрелами забросают, завертев круговерть и все дела. В общем, я решил им помочь. Когда из общей массы отделилась группа всадников голов так 200 и устремилась к викингам, я прицелился, за дальность пушки мы не вышли, и выстрелил. Пушка грохнув подскочила, а я уже подбежал к кулеврине, направляя ее ствол на татар. Рядом радостно орал третий охранник. Он рассмотрел, когда дым рассеялся, что передовая группа была накрыта свинцовой картечью. 30 лошадей и всадников бились на земле, пропитывая почву кровью. Викинги не могли не воспользоваться таким шансом и пошли вперед разом стеной, прикрываясь щитами, добивая подранков. А я двумя выстрелами из кулеврин разогнал остальных. Те, атакуя строй викингов, хотели в последний момент развернуться и, двигаясь параллельно рядом, бить из луков чуть ли не в упор, да вот я помешал. Почти 40 татар осталось на земле, да с десяток викинги побили, у тех, что кони ранены были. Вот дальше они отошли к кромке воды, прикрывая щитами отстрел, теми и так уже были истыканы. А тут как раз дракар подошел, погрузились и на веслах стали уходить на середину реки. Видимо, боевой пыл погасили, все же трезво мыслить они умели, и отошли. Раненые, как я заметил, отстрел у них имелись, почти 10, но вроде убитых не было. Охранник продолжал радостно пересказывать своим дружкам в лодке, что было на берегу, те не видели. Корпус баркаса скрывал, когда я снова стал командовать. Татары обратили на нас внимание, еще бы, после такой стрельбы, и тоже стали забрасывать стрелами. Дальности вполне хватало. Так что, сменив третьего и свежего охранника на веслах, пусть один отдохнет, тот, что выбиться из сил, успел. А я, прикрываясь к полубакам, заряжал кулеврины. Пушку вряд ли получится, сразу стрелками забросают. Мы не успели уйти за дальность выстрелов, как я из штуцера снял татарину в самых богатых одеждах, а потом и по его свите картечью прошелся из кулеврин. Эти выстрелы вызвали настоящее вой бешенства у татар и радостные крики всех, кто наблюдал за стрельбой. А людей на реке хватало. Тут и там были видны суда и лодки со спасающимися. Только ветер поганый был. Так и гнал нас к татарам. Вот и приходилось постоянно на веслах работать. Удар я даже не почувствовал. Кольнуло что-то в плечо, и охранник глухо выругался, подхватывая меня. Посмотрев на стрелу, что торчало у меня из плеча, понял, что это конец. Та сверху в плечо вошла, видимо, пробила легкой и ушла ниже, в районе живота, что-то кололо. Скорее всего, бронебойный наконечник. Татар так разозлили мои действия, что баркас весь истыкан был, и дождь из стрел не прекращался. Похоже, по мне одному только и стреляли. Гнат, один из охранников, что со мной был, прятался тут же у полубака. Я лишь чуть-чуть вышел из-за укрытия, неудобно кулеврину было перезаряжать, как случилось эта стрела. Не повезло. Я, как врач, понимал, что без шансов. Вот только сожаления не было, свой путь в прыжках по мирам я провел правильно, и только сейчас это понял. Жаль, что так нелепо оборвалось мое путешествие, столько планов, столько идей, невыполненных. Осев на палубу, я прикрыл на миг глаза от накатившей слабости. На миг. Но когда открыл, вокруг была ночь. Я лежал явно на берегу, в стороне слышался скрип дерева, покачивающегося на волне судов, а рядом горел костер. Закашлявшись кровью, я почувствовал, как мою голову приподнимают и дают напиться. При свете костра я узнал предводителя викингов, кто в их группе командовал. Я распознал давно, вычислив его. «Все плохо со мной?» — тихо спросил я воина. Тот молча кивнул, видимо, слов, чтобы объяснить, что срано ему было не нужно. «Тоже мне, врач. В принципе, я и сам понимал, что обречен. С местной хирургией мне не выжить». Со стороны Твери, а мы находились на другом берегу, виднелись зарево пожаров, татары бесчинствовали. Пока были силы, я попросил викингов об услуге. Баркас мой стоял у берега, родной такелаж я не мог не узнать, так что пусть поработают. Те не отказали, когда я озвучил предложение. Сундучок с незакопанными сокровищами они заберли себе в качестве платы, а вот все остальное в реку. Мои револьверы, порох, пушку, кулеврины и ружья. Сами викинги брезговали заниматься огненным боем, подлым оружием считали. Так что, отведя баркас на середину реки, все и побросали в воду. Мне еще хватило сил дождаться их возвращения, хотя и плавал я на краю сознания. Снова закашлявшись, выхаркнув сгустки крови, я стал хрипеть, кровь наполняла легкие. Оперения стрелы не было. Наверное, обломили, выдернуть вряд ли получилось, да то ли неудачно, то ли сама она при попадании натворила много бед, но умирал я страшно, никому такого не пожелаю. Хотя нет, есть кому предложить через такое пройти, пока, наконец, мой молодой организм не подвел и сердце не остановилось. Последнее, что я почувствовал, как викинги, обступившие меня, кладут в руки шашки, их шершавые рукояти, я не мог не узнать. Почти сразу я очнулся, в голове звон, в боку боль расплывается, натуральная, и фоном, но быстро исчезая, боль от раны, нанесенной татарской стрелой. Видимо, фантомная, так как я был цел и снова молод, сразу это понял, как только открыл глаза. Когда я перестал трясти головой, то замер, удивленно тараща глаза и рассматривая знакомую обстановку квартиры Жаклин. Даже не обратил внимания, как знакомый бык щупал пульс у девушки, а по ее остановившемуся взгляду я снова понял, что она мертва. Перестарались. Вскочив на ноги, я шумно вздохнул и, еще раз осмотревшись, уже повеселевшим взглядом, пробормотал. И всего-то, чтобы вернуться, мне нужно было лишь умереть. Кто ж знал? Шеф. «Что-то мне взгляд этого парня не нравится», — насторожился боксер, озадаченно рассматривая меня. «Очень не нравится, нехороший он». «Да», — протянул тот, задумчиво рассматривая меня. «Не припомню, чтобы у него часы были на руке, и явно серебряная цепочка с перстнем на шее». «Точно, не было», — подтвердил боксер. Не обращая внимания на то, как Халеный рассматривал меня, я взял со столика заколку девушки и встал в боевую стойку. Та длинная была, стальной, как стилет, отличное оружие в тесной комнате. Навыки были все при мне. У троицы шансов не было, я это знал, поэтому позволил, чтобы по моим губам скользнула презрительная усмешка, и я произнес. «Тебя, урод туповатый, я сразу убью. А вот вы двое умрете не быстро. Я хочу посмотреть, умеете ли вы летать с 17-го этажа. Око за око, твари!» Читал Александр Сидоров.